Глава третья. Начало мая 1707 года от Рождества Христова. Алексей Петрович. Жизнь или смерть? Реальность престола наследия. В учебе и заботах пролетели последняя неделя апреля и пара майских деньков. Друзья занялись своими делами, попутно выискивая возможности для воплощения в реальность нашего умственного труда. Кто-то поехал к себе в поместье изучать проблему на месте, кто-то ищет нужную ему информацию на базаре. Увы, но ежедневные посиделки пришлось отменить, и за прошедший неполный десяток дней мы с соратниками собирались всего раза три. Причем отдых от каждодневных забот каждый раз перерастал в обсуждение того, чего каждый из нас достиг в выбранной для себя области. Правда, при всем нашем энтузиазме мы не можем решить одну единственную проблему — возможность моего провала при проверке знаний Петром. С одной стороны, конечно, все зависит от меня самого, а вот так ли это на самом деле? Не знаю, мало ли, что там царю-батюшке на ушко шепчут. Как бы то ни было, но дни шли, не спрашивая соизволения остановиться, и опускать руки с моей стороны было бы, по крайней мере, глупо. Поэтому я и отдавал все свободное время повторению изученного материала. Все же я решил не рисковать и не приступать к новому, мало ли что может случиться. Перепутаю, и все, пиши пропало, надежды летят в тартарары, а уставом витязи можно смело подтереть одно место». Увы, но никаких майских праздников, по старой привычке, ожидаемых мной, здесь не было. Разве что церковные были, да я как-то не сподобился узнать, какие именно. Так что для меня бывшие будущие майские праздники прошли в тишине и уюте. В компании с картами по географии и парочкой новеньких учебников по навигации. Правда, надо заметить, что порой тишину нарушали звон клинков и топот ног в тренировочном зале, специально оборудованном для фехтования. Не знаю почему, но я никак не мог выбрать, что мне больше нравится из холодного оружия. Выбор колебался между плавным изгибом сабли и смертоносной прямотой шпаги. Вот только воспоминания говорят мне о том, что вскоре шпаги вовсе, так сказать, сойдут на нет. Да и, честно говоря, штык на винтовке много лучше подойдет пехотинцу, нежели метровая металлическая полоска. Так что, думаю, в скором будущем от тонного оружия придется отказаться, прежде всего из чисто практических соображений, и перейти на саблю. Все же много удобнее она для всадника. Зато я уже с гордостью могу сказать, что Оливеру, моему учителю, больше не удается в течение 5 секунд выбивать из моей руки оружие. После почти 2 месяцев занятий я при хорошем раскладе могу продержаться минуту, а то и больше. И при этом постоянно, как говорит учитель, расту в искусстве. Я же, признаться честно, за собой пока мало что замечаю, разве что упоение схваткой немного опьяняет. Но это на самом деле не совсем хорошо. Можно и дырку в бок получить в реальной-то схватке. Фехтование с утра, науки до и после обеда, а вечером свободное время, проводимое мной за картами Руси и учебниками по баллистике и тактике, а также другой разнообразной литературой. Примерно такой распорядок дня я выбил для себя у моего второго «я», ленивого и не желающего перетруждаться индивидуума. Пришлось пообещать самому себе, что после того, как я сдам экзамен, в течение недели не пойду ни к какой литературе, в том числе и к картам. Только после этого второе «я» успокоилось. Проходили часы, ускоряясь с каждым мгновением, словно паровоз, начавший свой путь. Неуклонно приближался обещанный Меньшиковым приезд Петра с проверкой. Зная, что государь очень скрупулезно относится к знаниям, причем в любой области, я старался повторить все то, в чем чувствовал хоть малейшую слабину. Но, увы, охватить какую-либо новую информацию уже не мог, понимая, что этим только поставлю под удар то, что уже знаю. Надо, правда, заметить, что я попросту не смог бы охватить все это, если бы не школьные азы, давшие кому-то через силу, а кому-то и нет, самые нужные и вечные знания на всю жизнь. Да, вспомнишь школьные годы чудесные. Чуть ли не слеза наворачивается. Я раньше даже представить себе не мог, что соскучусь по этому дурдому, в котором был заперт в течение 10 лет. Однако, нате вот, получите и распишитесь. Правда, не сказать, что моя районная школа была такой уж плохой. Нет, ни в коем случае. Знания там в пору моего ученичества вколачивали «будь здоров», порой и указкой кое-кому перепадало. Не без этого. Просто, оглядываясь назад в свое прошлое, понимаешь, что когда дети собираются в ватагу, с ними начинают происходить удивительные метаморфозы. Вот вы знаете, зачем юнцам охота узнать, как действует серная кислота на шерсть пойманной кошки? Или, к примеру, как высоко подскочит учитель, если сядет на гвоздик десяточку? Вот и я о том же. Психбольница отдыхает. Однако знания все же остались и никуда не делись, помогая мне сейчас справляться с насущными проблемами, которые день ото дня только прибывают, а никак не уменьшаются. Я должен сразить его сразу же, чтобы у него самого появилась идея проверить меня на чем-то большем, нежели обычная зубрежка. Все-таки отец, создатель всего нового, должен по достоинству оценить желание наследника идти по его стопам. Твердил я сам себе каждый час, буквально заколачивая усвоенный материал в голову. И вот в один из вечеров, когда дневное светило окончательно скрылось за горизонтом, и вечер плавно начал переходить в ночь, я услышал, как во внутреннем дворе раздался грохот десятков подков с мелодичным перезвоном, выбивающих замысловатую дробь на мостовой. Невзирая ни на что, я заставил себя сидеть за столом и прислушиваться к тем звукам, которые раздаются за дверью. С каждой секундой дрожь накатывала все сильней, особенно это было заметно, если посмотреть на мои ладони, словно у студента-первокурсника, пришедшего на свой первый экзамен в зимнюю сессию. На столе рядом со мной лежит маленькая указка, приготовленная специально для того, чтобы показывать на карте, удобно расположившейся на изготовленном московскими мастерами планшете. Да и, честно сказать, сам планшет должен заинтересовать Петра. Все же плотник он изрядный. «Как науки постигает?» — раздался в коридоре бас до боли знакомого человека, заставивший отголоски памяти встрепенуться. В голове ударил молот, на мгновение меня дезориентируя. И тут же, не давая передышки перед глазами, на долю секунды вспыхивает солнце. Непроизвольно закрываю их, чувствуя, как проваливаюсь куда-то вниз. Пустая комната, в ней горит одинокая свеча. Дверь отворяется, и заходит пара человек, один из которых я сам, второй же Петр, мой государь и батюшка в одном лице. Он берет меня за локоть и ставит на колени, кладя мои локти на стоящую передо мной лавку. Сам же уходит в угол и берет стоящую в углу плошку с замоченными в студеной воде розгами. «Ты будущий царь, сын!» — ярился Петр, выхватывая первую розгу. «Так что же ты, собака, не учишься? Ты же все мои начинания загадишь!» «Но, батюшка, я не мог!» — попытался возразить я, отчего царь еще больше взъярился. «Не мог? Да ты, видимо, за дурака меня держишь! Уже целый год прошел, а ты не только цифирь толком не знаешь, так еще и с дружками своими непотребствами занимаешься. И делать кроме этого ничего не желаешь. А сам-то?» «Что?» Лёсткий удар по лицу, я падаю на пол, с разбитой губы по подбородку медленно стекает алая капля. «Молчать! Если и в следующий раз так будет, то прикажу тебе отречение от престола подписать». Сказав это, Петр забрасывает плошку с розгами в угол и уходит из комнаты, оставляя меня наедине с самим собой. Я лежу на полу, слезы горечи и обиды застилают глаза, в голове дурман. Все это смешивается с болью и унижением. Меня, царевича, и бить. Пытаюсь подняться на колени, но нет, не получается. Только лишь губы, оладьи, еле-еле шевелятся, посылая тихим голосом проклятие в спину ушедшему самодержцу. Вынырнул я до неожиданности быстро. Вот еще вижу спину Петра из воспоминаний, а уже через мгновение перед моим взором только входная дверь. Так-с, понятно, почему Петр так относился к своему нелюбимому сыну. Все-таки так учиться, как он, просто нельзя, успел подумать я, мимолетом вспоминая грандиозные попойки Алексея с дружками. Об учебе он знал лишь то, что она нужна его отцу, но никак не ему самому. За дверью послышался знакомый голос Никифора Вяземского. «Ваше Величество, его высочество справляется замечательно. Зело примерен стал, постоянно с книжками сидит, все учит и учит». Нотки горести за своего воспитанника слышал даже я, сидящий вдалеке от разговора. «Да ты никак насмехаться надо мной вздумал, Никифор», — изумился Петр. «Как можно, Ваше Величество? Я никогда бы не сподобился обмануть вас», — смиренно ответил Вяземский. «Что ж, ежели солгал мне, то спрошу по всей строгости и отправлю вазов стены от татарвы защищать. Мне лжецы никоим образом не нужны», — напоследок сказал царь, толкая дверь в мой кабинет. Увидев Петра, я тут же встал и поклонился ему, припоминая слова приветствия. «Доброго здравия тебе, батюшка», — сказал я царю в поклоне. Петр недоверчиво посмотрел на меня, словно я замыслил какую-нибудь гадость. «И тебе, сын, здравия побольше, а то расхворался ты сильно что-то», — сказал с прищуром государь. Окинув взглядом комнату, Петр недоверчиво хмыкнул и, сев в кресло напротив стола, тут же начал набивать трубку табаком. «Сашка говорил тебе, что я приеду знания твои проверять?» — спросил меня царь, прикуривая от стоящей на столе свечи. «Говорил. Месяца два тому назад». «Хорошо, коли так. Что ж, сын, можно и начать спрашивать тебя. А ли ты опять учудить, чего готов?» — с усмешкой спросил Петр. «Смею надеяться, что не разочарую тебя, батюшка», — через силу улыбнулся я. Мне пришлось задавить в себе зарождающийся страх перед царем, пришедший от остатков сознания прежнего Алексея во мне. Внимательно посмотрев на меня, Петр бросил задумчивый взгляд на карту, висящую на планшете, после чего взял лежащую на столе небольшую указку. «Чудно», — хмыкнул государь. «А это что за доска висит?» — ткнув указкой на планшет, спросил Петр, с интересом разглядывая его. «Эта доска названа планшетом, и нужна она для удобства рассмотрения карт и чертежей, батюшка», — ответил я ему, вставая с места. «Вот, к примеру, здесь есть специальные держатели, два сверху и два снизу, а также по три держателя с боков. Все они могут ездить по планшету, чтобы в случае нужды держать меньшую карту или чертеж, чем тот, для которого он предназначен». «Эх, каково! И откуда же сие у тебя появилось, сын?» Удивленно посмотрел на меня царь, подошел к планшету и начал горизонтально водить один из держателей. «Сделали его московские мастера, батюшка». «А задумка чья?» «Моя», — спокойно отвечаю. «Удивительно! И зело странно, но пока это оставим», — чуть нахмурившись, бросил Петр в пустоту. Я же тем временем откинул висящую карту Азовского побережья обратно, открывая вид побережья для любого желающего. «Вижу, интерес у тебя появился к делам нашим. Похвально. Но помимо него надо и понимать, что да как. Вот, к примеру, видишь вот этот мыс?» — ткнул он на северное побережье Азовского моря. много западнее самого Азова. «Почему, ты думаешь, там до сих пор нет нашей крепости?» «Как это почему?» — удивился я вопросом. «Ее строительство обойдется России явно не в один грош, да и татары не позволят ее построить. Набеги они устраивают завидной регулярностью». «Действительно, есть такое», — согласился Петр, дергая мочку левого уха. «Но на самом деле там другая причина. Впрочем, о ней, возможно, мы поговорим с тобой много позднее, если за ум возьмешься». Прохладные отношения у Петра с сынишкой-то были. Даже жалко парня. И ведь не скажешь, что глупый был. Ни в коем случае. Просто отец тиран. Вот и весь сказ. Грустно подумал я, повернув голову к карте. «Видно, ума у тебя прибыло, сын. Может, одумался, наконец? И это хорошо. Но кое-что все же мне интересно. Помнишь, что я тебе обещал в последний раз?» — спросил Петр, раскуривая потухшую трубку. — Конечно, батюшка. — Тогда вот тебе задачка. В двух капральствах по 25 солдат, а в третьем — 35. После боя в каждом капральстве убыло ровно пятая часть. Так сколько солдат осталось в трех капральствах? Ответствуй! Хитро прищурившись, приказал Петр, поглаживая себя по коленке. «Детсад, идти его налево», — хмыкнул я. «Однако и чересчур умным быть не стоит. Пусть государь видит, что я и рассуждать могу, да к тому же здраво». «Раз в двух капральствах число людей одинаковое, то мы их сложим вместе для удобства счета и получим ровно полсотни. А так как убыла пятая часть, то эту полусотню поделим на пять, получим число убывших, то есть 10. Но также есть и третье капральство, где число солдат 35. Делим его на 5 и получаем 7. Итого 40 плюс 28 ровно 60 и 8, или 68, ежели кратко молвить. Сделав вид, что напряженно думаю, поведал я сокровенное Петру. «Здраво мыслишь? Еще и словечко новое. Ишь ты, кратко. Молодец!» — крякнул государь, выпуская изо рта облако дыма. «Но это не все еще. Скажи мне, сын, что ты можешь мне о мудрецах греческих сказать? Чем занимались они, пользу нам принося?» «Вы, батюшка, но имен я знаю мало, только Пифагора да Аристотеля. Но также было много других мудрых мужей, кои основали такие науки, как риторика, краснословие по-нашему, механика, искусство разной машины создавать, геометрия, наука измерений. Многие механизмы Аристотеля приносили пользу самим грекам еще в дни жизни оного мужа, как в мирное время, так и во время военное, к примеру». «Хватит! Вижу, что готовился сын», — с некой гордостью сказал Петр, обрывая меня на полуслове. «Теорию ты вроде знаешь. А как ты это на практике применить сможешь?» «О чем это вы, батюшка?» «Знания тебе для чего нужны?» С прищуром, глядя на меня, спросил Петр. «А действительно, зачем? И ведь ответить надо быстро, иначе нехорошо получится. Что можно ему такого сказать, чтобы интерес проявить? А что, может и получится. Точно, это и скажу». Прикинув в уме, что такое сокровенное можно поведать Петру, я мысленно улыбнулся. «Возьмем, к примеру, орудийные снаряды». «А что в них такого, чтобы на них глядеть? Граната, ядро и картечь, вот и все?» — хмыкнул Петр. «Так-то ну так, но вот взять гранату и поставить ее рядом с ядром для сравнения. Ведь ядро и летит дальше, и бьет точнее, хотя и не так хорошо, как граната. Разве не так, батюшка?» «Так». «Да и осколки ее разлетаются на маленькой площади из-за небольшого количества пороха внутри ядра. Но с помощью математики и баллистики можно сделать такой снаряд, который будет лететь дальше и точнее и иметь большую начинку пороха, чем ранее», — с улыбкой сказал я. «Не верится что-то мне в это». «Дело в том, батюшка, что надо сделать не ядром, а продолговатый снаряд, в котором все и разместить». «Делали такое уже. Ничего хорошего не получилось. Тут же, потеряв интерес, расслабился Петр. «И все же я настаиваю на том, что такой снаряд много лучше. Его надо было только довести до ума», — гнул я свою линию. «Нет, не верю. Разве что сам увижу он и снаряд. Вот тогда и поговорим об этом». Главное — не дать собеседника заскучать и совсем закостенять. Необходимо постоянно подогревать его любопытство, а уж с Петром сие вдвойне необходимо. А еще можно для удобства сделать мешочки под порох с единичным зарядом, дабы не тратить время на измерение нужного количества. — А ведь точно. Так много удобнее, и скорострельность повысится, — согласился царь, возбужденно встав со своего места. — Именно так, батюшка. Но это не все. Я хотел бы спросить тебя, на каком расстоянии картечь может поразить врага? — Не больше сотни сажений, сын. — Мало, конечно. Бывает, только по одному выстрелу пушки дать успевают, ежели на них кавалерия наскочит. Немного грустно ответил государь. — Зато сразу целые капральства из строя выбывают. — А что, если я предложу тебе, отец, способ поражать врага картечью не на 100 сажений, а на 300? Слегка прищурив глаза, спросил я Петра. — Зело благодарен буду тебе, сын. — Только для этого мне надо еще пару проб сделать и кое-что рассчитать, батюшка, — добавил я тут же. — Не успел к твоему приезду все, что хотел сделать. — Ничего. Главное, что за ум взялся. Следующая пара часов ушла на то, чтобы обсудить устройство снаряда с картечью, а также затронули и артиллерию как таковую, разбирая по полочкам насущные вопросы и проблемы. Наконец очередь дошла до действительно важного прожекта. «Такого быть не может!» — возмутился царь. «Может, батюшка», — продолжал я настаивать на своем. «То, что про новую пороховую смесь вызнал, хвалю и одобряю. Должен признать, про нарезные пушки это тоже необычно. Столь необычно, что я прикажу изготовить парочку таких и проверить твои слова, сын. Но вот в то, что ты говоришь, не верю». «А почему не веришь, отец?» «Да потому что быть такого не может, чтобы фузелер делал 5 выстрелов в минуту. Он даже 2 выстрела сделать не сможет», — заявил царь, ударяя кулаком по столу. Прежний я вздрогнул бы и согнулся. Теперь же встретил возмущение отца легкой, но почтительной улыбкой. Жаль, с артиллерией я немного лопухнулся. Увы, но все запомнить нереально, хотя хотелось бы, — подумал я про себя. Но кто же знал, что еще в начале века Петр все орудия, если не привел к единым стандартам, то сделал большой шаг к этому. Вот и я не знал. Но ничего, про винтовку-то он точно не знает. — И чего ты лыбишься? — грубо оборвал мои мысли государь. — Просто случай вспомнил забавный. Что же насчет выстрелов, то я говорю, что может фузелер делать их, а при хорошей подготовке и все 9 сможет. И я серьезно посмотрел на Петра, возбуждение ходящего по комнате. «Я бы знал про такой способ, если бы он существовал. Нет такой фузеи, чтобы делать из нее больше выстрелов в минуту», — заключил Петр. «Что ж, батюшка, тогда я рад, что смогу показать тебе кое-что интересное, но только чуть позже. Сейчас я хотел бы узнать у тебя, нужно ли России грозное оружие, столь сильное и мощное, что армия, обладающая его секретом, сможет побеждать всегда и везде, если только это будет зависеть от нее самой, конечно», — спросила государя. «Говори!» — свистящим голосом сказал Петр, облокачиваясь о стол и чуть ли не утыкаясь лицом в мое лицо. «Читая один алхимический трактат...» «А ты свою душу не боишься загубить, читая такие книжки?» — хмыкнул царь, перебивая меня и чуть отстраняясь назад. «Нет ничего такого в том, что я читаю их, отец. Господа Бога нашего я верую столь же истово, как и ранее», — ответила царю, перекрестясь. «Верю. Продолжай». В этом трактате я обнаружил одну смесь, опасную тем, что она взрывается сильно при малейшем на нее давлении. Многозначительно закончил я. «И что? Пороха тебе не хватает?» — потеряв интерес, спросил Петр. А ты представь, батюшка, что у пушки не будет стоящих рядом с ней бочек пороха, не будет долгой перезарядки орудий. Все сведется к тому, что орудийный расчет будет только вставлять снаряд и делать выстрел, заманивал я перспективами государя. «Как ты назвал обслугу?» «Что? Ах да, орудийный расчет», — повторил я. «Тормоз, блин, совсем голову потерял. Ты еще про самолеты с минометами заговорил бы», — ругал я сам себя. «Занятно. А главное, точно как расчет. Ну да ладно, не это ведь главное. Все, что ты говоришь, только прожекты и фантазии. Сделать все это нет никакой возможности», — тяжело вздохнул царь, о чем-то задумавшись. «А если смогу?» «Да как ты сможешь-то?» — на автомате спросил Петр и тут же опомнился. «Как?» Глаза самодержца горели мрачным огнем, готовые выплеснуть сотни молний разом, только бы получить свое. «С помощью той смеси, про которую я только что сказал. Но есть одна проблема», — с сожалением сказал я царю. «Какая такая проблема?» — нахмурился он. «Производство сей смеси сложно и опасно для жизни людей. Она же взрывается чуть ли не от малейшего ветерка». «На Руси людишек много», — мрачно сказал государь. «А насчет опасности? Каждый год на пороховых заводах люди гибнут. И не один-два, а сотни». «Если наладить производство сей смеси, то мы получим удивительный по силе состав, которые потребуются для новых видов оружия», — закончил я. «Какие еще новые виды? Не заговариваешься ли, сын?» «Нет, отец, я долго об этом думал и кое-что даже начертил, сделал наброски, которые, правда, еще надо долго приводить в порядок и только потом по ним создавать само оружие». Минуты сливались в один мутный поток, в который зашли мы вместе с государем, забыв о том, что еще совсем недавно наши отношения были более чем прохладными. Усталые глаза с небывалым интересом смотрят на разложенные бумаги, на которых вырисовывается едва видимый в ночи чертеж с маленькими пометками на полях страниц. «Что это?» — наконец спросил Петр, обращая на меня свой взор после чуть ли не десятиминутного разглядывания чертежей. «Казнозарядная фузея, отец», — ответил я, прекрасно понимая, что эти эскизы всего лишь подобие настоящего механизма, устройство которого я описал, надеюсь, достаточно подробно. Вот только пропорции и сами детали необходимо еще дорабатывать. Конечно, ее необходимо довести до ума и испытать. А при чем здесь та смесь? И выстрелы? Даже изучив новое оружие, государь все равно не понимал предназначения фузеи. «Дело в том, батюшка, что вот эта игла, — указал я на внутреннее устройство затвора и спускового механизма, резко выдвигаясь вперед при помощи пружины, которая в свою очередь сдерживается курком, должна будет пробить ту смесь, которая и воспламенит порох внутри фузеи, без участия кремниевого замка». «Ну, допустим, что так и будет. Вот только все равно потребуется много времени, чтобы сыпать отмеренный порох в эту нишу», — допытывал меня государь. «Вот тут-то и начинается самое интересное, батюшка. Не потребуется ничего насыпать в нишу». «Как так?» — удивился Петр. «А как же ты пули из ствола выстрелишь? Щелчком?» «Нет», — не поддержал я шутки царя. «Каждый заряд будет отмерен и помещен в специальное хранилище. Я назвал его патрон. Вот он-то и позволит делать не менее 5 выстрелов в минуту. Только, отец, я не хотел бы пока открывать все секреты. Пусть это будет сюрпризом. Хорошо, батюшка?» «Знаешь, сын, с каким настроением я ехал сюда?» Подумав немного, тихо спросил меня царь, глядя на меня совершенно другим взглядом, нежели тот, который был в начале проверки. «Нет, отец?» «Я не ожидал от тебя ничего хорошего и дельного. И даже заверения некоторых людей о том, что ты, наконец, взялся за ум, не разубедили меня. Но сейчас, поговорив с тобой, я увидел другого человека», — так же тихо сказал Петр. «Ты не был таким». «Я знаю, батюшка, как можно спокойнее», — сказал я. «Но, побывав на краю смерти, я стал о многом думать иначе». «Но ведь ты всегда был шибко верующим, и этого никак нельзя не помнить», — хмуро бросил Петр, намекая на протопопа Якова, который так яро настраивал Алексея против родного отца и его реформ. «Явление было мне, отец», — тихо сказал я. «Я умирал или думал, что умираю, но в страдании пришло мне понимание моей прошлой жизни и моего истинного предназначения». «Странные речи ведешь, сын», — довольно буднично сказал Петр, успокаиваясь. «А я уж было думал, что с тобой такое случилось, что ты за голову так внезапно взялся. Тогда у меня к тебе главный вопрос». «Конечно, батюшка». «Как ты думаешь, чего я всего больше жду от тебя?» Говоря это, Петр отвернулся, обводя глазами комнату. «Чтобы я не был камнем, который давит на твою душу, отец». Вымолвив эти слова, я заметил, как резко спал с лица Петр, вдруг опустивший плечи и немного наклонивший голову. Словно мои слова сняли с его плечи души тяжесть, которая доселе упорно не давала ему покоя. «И как ты это себе теперь видишь? Помогать тебе во всех начинаниях твоих, во всю меру моих способностей». «Похвально», — крякнул государь, не ожидавший такого ответа. «Видимо, я действительно выбил Петра из колеи, раз он отказался от роли сурового начальника и отца в одном лице, приехавшего распекать нерадивого сына», — осенило меня. «А что? Пожалуй, действительно, пора тебя к делам государевым приобщать». Хлопнув по столу, что заставило меня вздрогнуть от неожиданности, сказал царь после 5 минут раздумья. «Это как же, батюшка?» — спросил я его. «А так, на медне мне жалобы на воеводу Рязанского поступили. Да и доходит с тех земель невелик. Так что отправлю тебя туда воеводой. Но так как ты наследник, то поедешь моим наместником. С правами такими же, как и у меня. Но при одном условии», — строго сказал Петр, словно до последнего ожидал неповиновения. «Каким?» «Даю тебе год. Делай, что хочешь, правь, как хочешь, но по истечении сего срока я должен увидеть хотя бы один образчик этой фузеи, причем работающий. Другие не приму», — сказал Петр, поднимая на ладони эскиз фузеи. «Конечно, батюшка», — склонил я голову в послушании. «Но как же так, батюшка, ведь для ее создания потребуются большие деньги». «Не беспокойся. Все доходы земель рязанских к тебе будут поступать. На год я освобождаю их от любых налогов и доходов в пользу казны. Создавай свою фузею, сын», — махнув рукой, ответил царь. «Если же понадобятся сверхмеры деньги, то разрешаю тебе изыскивать их самому, где хочешь и как хочешь. Лишних у меня нет. Да и выделить их я все равно не смог бы. Карл не желает мириться, да и нам оно ни к чему. Поэтому все идет на войну. А теперь мне пора. Завтра же в Воронеж в доки поеду. Надо свои корабли посмотреть. И еще. Отправляйся в Рязань как можно скорее. Все бумаги о подвластных тебе землях я пришлю завтра». Посмотрев на царя, я увидел, что в карих очах самодержца загорелись новые огоньки надежды, тут же сметенные непостоянством характера Петра, которому и ночь не была помехой для его новых свершений. Уже уходя, государь развернулся и сказал как бы в пустоту: «Я рад, что возле тебя больше нет той падали, что ютилась при тебе раньше». После ухода государя я сидел в пустом кабинете и чувствовал, что в душе появилось непонятное чувство смятения. Оказывается, мне действительно понравилось общаться с государем, пускай он немного грубоват и непреклонен, но его тяга ко всему новому поражала. Я не заметил, как ночь сменилась предутренними сумерками, с каждой секундой становящимися все светлее и чище. «Никифор!» — позвал я камердинера. «Да, ваше высочество!» — тут же появился он из-за двери. «Прикажи подать завтрак», — устало говорю камердинеру, поглаживая глаза. «Как вам будет угодно», — поклонился камердинер, мягко закрывая дверь за собой. «Кажется, все». Через полчаса я блаженно лежал на кровати, сожалея о том, что сегодня вряд ли удастся отдохнуть. Уже на перине в голову начали лезть совершенно дикие мысли. К примеру, не стоит ли заняться делами, собираться в дорогу и многое другое. Однако идеи не успели превратиться в действия по той причине, что чуть ли не через час после восхода светила ко мне во дворец пришли друзья. Они смотрели с таким любопытством, что мне даже смешно стало. Словно дети, право слово. «И как?» — наконец не выдержал Кузьма, теребя в руках перчатку. «Все замечательно. Губы сами по себе превратились в улыбку». «И все!» — обиженно надулся Сашка. «А рассказать?» «Да и рассказывать в принципе нечего», — сказал я, усаживаясь на диван в приемном зале, куда мы все вместе перебрались сразу же, как только мои соратники появились во дворце. Если говорить вкратце, то царь-батюшка остался мной доволен. «Не смотрите на меня так», — полушутя сказал я рассевшимся полукругом друзьям. «Хорошо, есть еще один приятный момент. Или неприятный, я сам еще толком не определился с этим». «Из тебя слово и клещами не вытянешь», — хмуро сказал Николай. «Отец отправляет меня в Рязань, быть ее наместником в течение 2 лет или больше. После этого срока отец обещал еще раз переговорить со мной на пару интересных тем». Бесенята буквально выпрыгивали из моих глаз, норовя забраться в ошеломленные, широко распахнутые очи 5 товарищей. «Это что же у тебя получилось?» «Да, Миша, поэтому я прошу сегодня ни о чем не думать, а только отдыхать и праздновать, пускай маленькую, но победу. Правда, наш царь-батюшка приказал как можно скорее отправляться в Рязань, так что, думаю, уже 3 дня придется уезжать отсюда». «Эх, а жаль!» — с некоторым сожалением вздохнул я, но тут же сбросил с себя появившуюся тоску. «А нам с тобой ехать?» — как-то по-детски спросил Кузьма. «Я никого не волить не буду, друзья, но, честно сказать, мне очень хотелось бы видеть вас рядом с собой», — с теплой улыбкой ответил я на вопрос поручика. «Что ж до тебя, Кузя, то мне кажется, можно перевести тебя ко мне в подчинение. Тем более и ранение у тебя есть, так что, думаю, проблем не должно возникнуть». «Ну, коли так», — тут же повеселел поручик, — «то тогда отдыхаем». Веселый крик пронесся по залу, проникая в каждый уголок, тут же растворяясь в новом восторженном и неукротимом всплеске радости нашей небольшой компании. 9 мая 1707 года от Рождества Христова. Рязань. Алексей Петрович. Первые плоды. Передо мной лежит целая стопа различных бумаг с указами царя, назначениями, отчетами о проделанной работе, делами свеженазначенных на различные должности дворян и тому подобным. Все это предстояло перебрать, совсем ознакомиться, вот только как не хотелось этого делать. 2-й день начинался для меня самым настоящим кошмаром. Но надо признаться хотя бы самому себе, что вчерашний день, полный сумбура и головной боли, в какой-то мере принес мне чуточку удовольствия, того самого, когда человек чувствует себя нужным в этом мире. Свои наброски по инновациям пришлось убрать в дальний ящик рабочего стола, взятого из прошлой резиденции и поставленного в Рязанский дворец, смотрящийся по сравнению со своим московским собратом до безобразия угрюма. Зато он много удобнее, и половина комнат не нужны. Пришло мне в голову занятное оправдание, имеющее право на жизнь. Как бы то ни было, на проекты по созданию паровой машины вкупе с зачатками чертежей винтовки пришлось наложить печать бездействия, готовую сломаться в ту же секунду, когда насущные вопросы управления Рязанью и прилегающими к ней землями будут решены хотя бы частично. Вот и сейчас я сижу в облюбованном кабинете, пытаясь разобраться с корябусами официальных документов. Однако у меня мало что из этого получается. Хорошо, что друзья взялись помогать с разъяснением указов государя, да плюс к этому решили составить смету подвластных мне отныне земель. Честно сказать, узнавать все эти подробности мне было попросту лень, да и времени катастрофически не хватало. А тут еще и вопрос о корпусе встал в полный рост. Как ни крути, а такие дела надо решать как можно скорее и качественнее, во избежание каких-либо осложнений в будущем. «Итак, что мы имеем на сей день?» — задал я сам себе риторический вопрос. «Буду говорить открыто, раз уж сам с собой разговариваю. Во-первых, земли под своей рукой. Конечно, небольшие, если учитывать, что в моем времени Рязанская область раза в три больше была, но и не маленькие. Но это уже что-то. Во-вторых, есть планы на ближайшее не очень будущее, готовые реализоваться нашими общими усилиями. Это тоже хорошо. Планы — дело святое. В-третьих, насколько я помню, полезными ископаемыми земля не обделена. Правда, судя по всему, денег на их разработку пока нет, и это плохо. В-четвертых, мне достался, по заверениям соратников, не самый плохой управленческий аппарат. Но, честно сказать, меня эти достойные люди не воодушевили. Скорее, наоборот. И это если брать во внимание только тех, кого я увидел в первый день, человек 20, не больше. Картина немного удручающая, и с этим надо бороться. Вот только как? Изгнать всех продажных чинуш? Не поможет, только окончательно все испорчу. Вот разве что постепенно вводить верных и нужных мне людей, но на это уйдет не менее 3 лет. Хотя, если постараться, то и за 2 управиться можно. Конечно, без ущерба для основной нашей деятельности. Что ни говори, деньги нужны, и это факт, вот только где их найти. С крестьян не стрясешь, да и ни к чему это, народ озлоблять. Разве что с торгашей. Нет, этих и так немного, пусть лучше хоть какое-то разнообразие в это болото приносят. Разве что лес сбывать. Нет, денег за него много все равно не выручишь. Только пупки надорвешь. Надо искать другие ходы. Мысли постепенно переплетались, собираясь в один пучок, делаясь единым и неразрывным целым. Где-то на краю сознания мелькал расплывчатый силуэт нужного мне решения проблемы с деньгами. Пытаясь ухватить за хвост эту идею, я погружался в себя все глубже и глубже, теряя связь с реальностью. И вот когда вблизи меня замелькал этот желанный хвост, я почувствовал, что мое лицо горит, словно я упал на угли догоревшего костра. Открыв глаза, я увидел, что лежу на полу, хорошенько приложившись о ровную поверхность деревянного настила. Так и шею сломать недолго пришла в голову незамысловатая мысль. Ладно, пора и соратников проведать, а то уйти ушел, а когда вернусь, не сказал. Может, у них дела получше идут, чем черт не шутит. Кряхтя, я поднялся на ноги, сбивая с камзола и штанов несуществующую пыль. Привычка, знаете ли, упал, отряхнись. Пройдя по коридорам, я остановился напротив двери одного из самых больших залов дворца, приемного зала в данный момент, используемого не совсем по назначению, зато с большей пользой. Хорошо, хорошо. Перехожу к делу, которое поручили мне, как самому ответственному и сообразительному. Услышал я насмешливый голос Александра Баскакова. «В мечтах!» — хмыкнул Артур, не перебивая взорвавшегося друга. «После того памятного разговора я поручил своему управляющему в поместье найти подходящее местечко для расположения корпуса». «Говори теперь. Те 3 дня, что ты тут без нас провел, наверняка в пьянках прошли, до забавок с девками румянами», — поддел молодого помещика поручик Астафьев. Тихо открыв дверь, я пробрался за спиной рассказчика и присел на маленькую тумбочку возле дверей, сделав знак заметившим меня молчать и не показывать этого. «Не без этого», — гордо выпятив грудь, сказал Сашка. «Так вот, проехал Гришка мой управляющий по землям Коломенским, Тамбовским, но, увы, так ничего и не нашел». «Когда только успел-то», — удивился Николай. «Так я письмецо сразу ему отписал со всеми указаниями, так что времени у него хватало», — хмыкнул Сашка, довольный своей прозорливостью. «И как? Нашел?» — поинтересовался Михаил. «Нет». «Так что ты тогда перед нами тут целое представление устроил?» — потеряв интерес, спросил Артур. «Подожди, уважаемый барон, не спеши. Что ты такой нетерпеливый?» — осадил датчанина Александр. «Узнав это, я решил навестить свое поместье. Все же не так часто появлялся там в последнее время. Провел там день-другой. Да и отправился обратно к вам, когда на границе своих владений увидел одинокую дорогу, уходящую в лес. Ну и решил я проехаться в тот лесок, благо время еще было не позднее. Проехав пару верст в лес, я увидел деревню в 20 дворов. Расспросил старосту про те места. Выяснил, что рядом с деревенькой есть пара больших полян, оставшихся еще с тех времен, когда деды этих людей решили очистить под поля прилежащие земли. Да вот и не смогли этого сделать. Что уж там случилось, я не спрашивал. Главное, что места там довольно глухие, людишки особо не шастают. И самое главное, до Рязани верст 30, не больше». «Что-то у тебя больно гладко получается», — засомневался я, вставая со своего места. «Прямо по всем требованиям подходит сие место. И тебе крестьянские души, природа, и люд простой не будет хаживать. В чем же подвох?» «Везде ему подвох мерещится», — улыбнулся Сашка. «А ты хочешь сказать, что его нет?» — переспросил я его. «Да как сказать? Единственная загвоздка в том, что деревенька эта, Петровка, лежит наполовину в моих землях, а наполовину в землях боярина-первака». «Не того ли самого?» — улыбнувшись, спросил я помещика Баскакова. «Как-то Сашка, когда мы сидели с ним вдвоем, рассказывал мне, что приключился с ним один конфуз на почве любвеобильности и непостоянства. Суть всего конфуза была в том, что полюбил он года 2 назад одну боярскую дочку. Решил на ней жениться, но случилось так, что ощутил на себе ее норов горячий и руку крепкую из-за той же любвеобильности. Вот тогда и решил молодой дворянин, что женушка не отличается тем смирением, которое он предполагал в ней ранее, и решил он от нее отказаться. Да вот беда, отец этой девушки был до недавнего времени боярином Золотой Сотни, так что влияние и деньги имел в достатке. Естественно, что такого надругательства над семейной честью папаша простить не смог и начал мстить по-своему, то есть по финансовой части, где выкупая, где просто-напросто перекрывая дорогу продукции деревенек молодого помещика. К 15 годам... оставшегося без родителей. Но сам Александр, 18-летний юноша, воспитанный теткой и пожилым приказчиком, оказался не лаптем деланный и сумел выйти из ужасного положения. Он сделал все очень просто, наладил прямой бартер между городом и своим поместьем, где отрядил место под склады и постоянную упряжь заводных коней. В итоге доходы помещика не уменьшились, а наоборот, увеличились почти на четверть, тем самым давая крестьянам выход на более высокий экономический уровень, как добавил бы мой современник-экономист. И это лишний раз доказывает, что Сашка человек умный и прагматичный, пускай и не получивший должного образования. «И как же так получилось-то?» — спросил я его. Да он еще тогда через подставных людей успел выкупить часть тех земель, которые пришлось заложить, чтобы наладить свои дела в поместье. «Хорошо, хоть часть, а не все. Дела у меня тогда совсем плохи были», — грустно добавил он. «Получается, что деревеньки своей ты не знал?» «Да почему не знал-то, Кузьма?» «Все я знал. Я просто забыл о ней. Да и не буду же я по всем своим землям разъезжать да оброк собирать. На это Гришка есть. Да и о том, что землицу у меня первак выкупил, я узнал только тогда, когда приехал в поместье бумаги собрать для передачи деревеньки его высочеству». «Неплохо», — крякнул я. «За подарок спасибо. Но ведь если это половина, то нужно вторую как-то добывать. Да, к сожалению, как объяснил мне Гришка, все эти поляны находятся на территории боярина Первака, немного удрученно сказал помещик. Други, а почему бы нам моего отца не привлечь к этому делу? Думаю, у него найдутся свои рычажки для того, чтобы надавить на боярина, предложил Николай, глядя на меня. Вот тебе и первый звоночек, Ваня. За помощь придется расплачиваться. И как бы цена эта слишком большой ни была, хмуро подумал я. Хотя, почему бы и нет? Рано или поздно все равно связи потребуется налаживать. Годом ранее, что ж, такова судьба, значит. Я согласен. Устрой нам встречу с твоим отцом, Николай. Точнее, узнай, когда ему удобно, а я посмотрю, в какое время у меня будет окно, да оповещу его об этом, сказал я купеческому сыну. Не хватало еще к худородным царевичу ездить, пришла неожиданная мысль из глубин разума. Хорошо, завтра же отправлюсь к отцу и переговорю с ним. Думаю, он в случае нужды отложит свои дела для встречи с тобой, ваше высочество, согласился Николай. Ладно, с этим вроде бы решили. А вот как быть с постройкой зданий и учителями для будущих витязей, которых, кстати говоря, тоже пока не наблюдается? — спросил я друзей. «Насчет постройки не беспокойтесь. Я обещал взяться за это дело, так что все будет как надо», — успокоил всех Михаил. «Архитектор уже работает, а мастеров мы и в Рязани найдем. Все же город не глухой, со столицей рядом». «Отлично. Допустим, мы этот вопрос решили. Правда, такую маленькую деталь, как деньги, мы пока еще не обговаривали, но это оставим на потом». «А как быть с учителями для витязей? Ведь собираемся мы набрать не десяток юнцов и даже не полусотню, а полтысячи сразу. Откуда возьмем столько нужных нам преподавателей? Не говоря уже об одежде и прочих немаловажных вещах», — загрузил я соратников, сбросив груз забот об этом проекте на них. «Пока тебя не было, мы подумали и решили, что лучше всего основную часть учителей набрать из числа ветеранов, не забранных на станции, гонять молодых солдат. Ведь найти полсотни таких вояк не составит труда. И это будут именно те учителя, которые постоянно будут находиться рядом со своими подопечными. Скажем, на полсотни по одному такому ветерану. Нет, каждому из ветеранов надо давать 25 человек, не больше», — оборвал я Артура. «Почему?» — удивились все. «Есть у меня одна идея, как подготовить витязей, но пока о ней рано говорить, слишком много всего для нее требуется. Так что давай, Артур, продолжай», — махнув рукой, попросил я барона. «Хорошо, будем ставить ветеранов во главе 25 юнцов, которым предстоит проходить азы боевой подготовки под их началом. Сами же науки будут преподавать несколько учителей, приглашенных из Рязани и Москвы», — закончил Артур. «Учителя — это хорошо, но все они должны быть из Рязани, так надежнее. Да и мне будет спокойнее. А вот скажите, друзья, где вы возьмете учителя по богословию?» «Увы, но именно этот вопрос остался нерешенным», — сказал Сашка. «Мы можем сказать только одно. Нам нужен такой батюшка, у которого не будут догмами засланы глаза. Но, увы, я даже не знаю, где такого найти». «Но с этим, я думаю, проблем возникнуть не должно», — сказал Артур. «Ошибаетесь, барон, сильно ошибаетесь», — возразил я ему. «Наши святые отцы в большинстве своем слепые котята, идущие на зов отца-патриарха. Кто-то из них фанатик, а кто-то глупец. Пускай вместо блюститель патриаршего престола бывший рязанский епископ Стефан Яворский, поставленный государем-батюшкой во главе православной церкви, и мог бы нам помочь с решением этой проблемы, но ведь нам-то нужен свой человек, и чтобы при этом он мог разделить наши взгляды, а не служить из-под палки». «Я не согласен», — сказал Николай. «Слишком многие знатные люди придерживаются старого толкования веры наших отцов и дедов. Вот среди них вполне возможно найти подходящего человека». «Нет, такой подход не для нас, Николай. Я не хочу ссориться с отцом, тем более, что только-только начал налаживать с ним отношения. Кстати говоря, и без того холодные. Поэтому в случае появления таких идей, которые могут повлиять на мои отношения с государем в худшую сторону, лучше до поры до времени держите их при себе. Даже если они кажутся вам правильными. Поставил я жирную точку в появлении нежелательных идей. «Как скажешь, ваше высочество», — согласились со мной друзья. «Что ж, раз у Стефана помощи просить нельзя, я сам попробую разобраться с этим. Может, найду кого-нибудь интересного. Вы же вместе с остальными поищите в семинарии подходящую кандидатуру», — подумав, сказал я сидящим соратникам. «Но это дело только для кого-то одного. Остальные, помимо своих дел, должны будут начать подбирать первых витязей, думаю, лет 15-17, не старше и не младше. Но это дело терпит, и месяца 3 у нас есть. Так что не спешите. Главное — решить насущные проблемы. Опять же, надо будет изыскать деньги на все это, иначе я попросту пупок надорву, и Рязань вместе с ее землями по миру пущу. А сам окажусь где-нибудь в Азове, на стене с мушкетом. Давайте я попробую с этим справиться. Есть у меня один знакомый в тамошней канцелярии. Про каждого ученика семинарии подноготную знает, — вызвался Николай. А ты, ваше высочество, лучше уладь это дело в верхах. Ведь, как я понимаю, для того, чтобы наше детище признали, нужно согласие светской власти в твоем лице и согласие иерархов церкви, в крайнем случае одного из них, желательно не ниже епископа, раз уж место блюстителем не получается. «Дельная мысль», — согласился я. «Значит так, я беру на себя улаживание этих вопросов, вы же, как и договорились, всю рутину взваливаете на себя». «Ну, не только на себя», — улыбнулся Артур. «Я думаю, мы сможем найти десяток другой надежных людей, которые будут держать язык за зубами. Так что, ваше высочество, ищи места, куда будешь пристраивать своих ретивых сторонников». «Да какие сторонники-то?» — возмутился я. «Я что, против отца иду, по-вашему? Мы, кстати говоря, все вместе одно дело делать будем». «А мы не отрицаем. Вот только есть одно «но». Когда человек перестает зависеть от государства, а именно это и происходит, когда у него появляется достаточное количество денег, на него начинает коситься эта самая власть, точнее, власть имущие, и чем большим богатством он будет обладать, тем подозрительней будут эти взгляды. Я думаю, вы и так знаете, чьи будут эти самые взгляды. Если только богатеет не сама власть, тогда ничего плохого не происходит, если правильно все сделать, — улыбнулся я Артуру. — Твоя правда, — согласился барон. — Так, все, эту тему оставим, больше к ней пока не возвращаемся, — прервал я разошедшегося барона. Все же иностранец, хоть и говорит на отличном русском, не может понять всех особенностей России. Что уж говорить, если даже язык порой держать за зубами не может, считая, что наш вседержавный монарх может сравниться с их корольком, права которого в будущем будут заключаться только в том, чтобы народу на глаза показываться и на заседаниях Сената задницу отсиживать. «Даже у стен есть уши», — сказали когда-то в Версале. «А что уж говорить про Москву, да еще к тому же, когда такие слова произносятся в кругу пока еще опального царевича». «Думаю, нам пора прерваться на отдых», — перевел я тему в другое русло. «Да и распоряжение уже каждый из нас имеет, включая и меня, так что можно пока не возвращаться к работе». «Что ж, твоя правда, ваше высочество», — хмыкнул Артур, уловивший мое настроение. «Все же чутье у этого 30-летнего датчанина просто превосходное». Конец мая 1707 года от Рождества Христова. Рязань. Алексей Романов, Иван Пестерев. Будни правителя. 2 часа назад передо мной появились бумаги по выпускнику семинарии будущему дьяку Варфоломею, которому со дня на день должно исполниться 23 года. Но только сейчас, вечером, когда поток жалоб и разнообразных донесений о делах, вверенных мне земель, иссяк, я смог блаженно откинуться в кресле и взять в руки желтый пергамент. Аккуратные буквы старорусского алфавита медленно складывались в слова, доводя до моего разума смысл дела оного семинариста. В бумагах говорилось о том, что сей юноша проявлял незаурядные способности в богословии и речах, то есть был первоклассным оратором, если перевести на наш язык. Но имел один грешок. С одной стороны, не то чтобы большой грешок, но вот с другой. С таким недостатком ему не достичь высот в иерархии церкви, какими бы задатками он ни обладал. Этим недостатком являлось недовольство нынешней, как бы это сказать, пропагандой священнослужителей. И мне, если честно, не совсем понятны мотивы главы церкви, который терпит этих недовольных, да еще к тому же и талантливых священников в будущем. Даже мне известно, к чему приводят неурядицы в такой структуре, как церковь, к реформам. А ведь реформы церкви — это кровь людей, а большие реформы — это гибель целых поколений. Что ж, думаю, мы не станем искать славы современных раскольников. Нам просто нужен человек с незашоренным взглядом на свои недостатки, разбирающийся в таком темном деле, как человеческая душа. Откладывая последний лист отчета, подумал я. Пожалуй, с этим Варфоломеем я должен побеседовать как можно скорее, а уж потом двигаться дальше. Хотя все нынешние приготовления необходимо уже заканчивать. Разобравшись с неотложными делами, я отправился в Москву решать и без того отложенные на непозволительный срок проблемы. Компанию мне составил Михаил, рассказывая по дороге о своих путешествиях по Руси. Что и говорить, много их у него было. Отец все же не абы кто. Вот только был один большой минус — дороги. Дороги на Руси-матушке. Их тут вообще нет. Насобирав шишек в свою первую поездку в Рязань, я отказался от большого кортежа и карет, сделав ставку на скорость коней. Но вот только я не учел одного форс-мажорного обстоятельства. Ночью перед поездкой прошел неслабый ливень, и теперь дороги представляли собой трясину грязи, смешанную кое-где со щебнем. И это в середине мая. Да, дела. Я-то думал, что историки приукрашивают одно из двух главных бед Руси, а нет. Ужас Наполеона и правда таковым и оказался. Так что, выехав в середине недели, я смог добраться до своей московской обители только к субботе. Вымотанный и обозленный на себя и весь белый свет. Хорошо, хоть Миша скрашивал ощущение от часов постоянной тряски в седле, иначе бы я точно кого-нибудь загрыз. Как бы то ни было, преодолевая препятствия и собственную лень, я на следующее утро все же добрался до кабинета епископа, названного, наверное, по недоразумению одним из прислужников кельи. Пройдя в светлую комнату, я заметил сидящего за столом маленького мужчину с полностью седыми волосами, увлеченно строчащего пером на бумаге какие-то заметки. Услышав, что кто-то вошел, старик поднял свои серые глаза и, улыбнувшись, указал рукой на стоящий возле стола стул, обитый кожей. «Присаживайтесь, ваше высочество», — сказал Иерофан. «Не буду скрывать, мне очень интересно узнать, что привело вас в мою скромную обитель». «Спасибо. Вежливость никогда не бывает лишней, вот только надо знать грань между ней и лизоблюдством». «Ну что вы, епископ, неужели я не могу просто прийти к вам для беседы?» «Мне много что говорили о вас, ваше высочество. И дьяки, и служки. Хорошо ли, плохо ли, не столь это и важно», — внезапно сказал старик, глядя на свои руки. «И каково же ваше заключение обо мне, ваше высокопреосвященство?» — внимательно посмотрел я на епископа. «Не знаю». «Правда, не знаю, но надеюсь узнать сегодня же, после нашего с вами разговора», — улыбнулся старик. «Ну, коли так, то можно и начать», — согласился я с ним. «И скажу честно, я не ожидал, что наша встреча состоится так скоро. Думал, еще пара деньков у меня есть». «Почему же?» — искренне удивился епископ Иерофан. «Мне кажется, у иерархов церкви много дел и без меня», — ответил я как можно почтительней. И, судя по искорке, мелькнувшей в серых глазах епископа, ответ дал более чем правильный. Вот только надо еще и разговор поддержать в том же духе. Задачка. «Ты прав, царевич Алексей. Дел у нас много, но для верных детей Божьих можно сделать и исключение. Тем более, что таких визитов давненько у меня не было», — с неким сожалением сказал Иерофан. «Остальные дела подождут. Я не хотел бы вас отвлекать от более насущных вопросов, но мое дело, если, конечно, мою просьбу можно так назвать, имеет большое значение для меня». Приняв решение форсировать беседу, минуя получасовую беседу о пустяках, я был вынужден сразу же раскрыть пару карт. Пусть пара пунктов сразу перепадет епископу. Главное, чтобы его условия не были кабальными. А в том, что мы сможем договориться, у меня уже сомнений не было. «Интересно, а в чем заключается ваша просьба, ваше высочество?» — приподняв брови, спросил Иерофан. «Мне нужен молодой священник для того, чтобы преподавать богословие в открывающейся под Рязанью школе», — ответил я. «Всего-то?» — удивился епископ. «А мне уж показалось. Так в чем же дело? Вы могли просто написать главе семинарии, и он сразу, как только смог, выслал бы к вам учителя. Дело в том, что мне не нужен любой учитель. Мне нужен только один единственный», — нахмурившись, ответил я Иерофану. «Ах, вот как!» — прошелестел едва слышно голос старика. «И кто же сей служитель Божий, на кого пал твой выбор, сын мой? Выпускник семинарии этого года Варфоломей». «Неисповедимы пути Господа. Но его уже назначили дьяком в одной из деревень на Урале. Но он мне нужен, ваше высокопреосвященство, очень нужен», — продолжал я настаивать. «Даже не знаю, как помочь вам, ваше высочество. Трудно дело сие, очень трудно. Давайте сделаем так, ваше высокопреосвященство. Вы помогаете мне в этом пустячном деле, а уж моя благодарность будет по меньшей мере щедрой», — прервал я Иерофана, многозначительно посмотрев на него. «Что ж, раз вы, ваше высочество, говорите столь открыто, то и мне позвольте быть с вами до конца честным. Деньги, они, конечно, всегда нужны церкви, но есть кое-что много важнее этих желтых кругляшей. К примеру, хорошие дружеские отношения», — также многозначительно посмотрел на меня епископ. «Старый хрыч, нет бы деньгами удовольствоваться», — мысленно ругнулся я на него. «Теперь придется во что-то впутываться. Не просто же так он от золота-то отказывается. Эх, все равно придется соглашаться». «Хорошо, ваше высокопреосвященство. Думаю, мы поняли друг друга правильно и впредь станем хорошими друзьями», — вставая, поцеловал я протянутый мне епископом крест. «Ступай с Богом, сын мой, и больше не думай о своем деле. Оно решится», — ответил Иерофан, улыбаясь и осеняя меня крестом. После посещения епископа у меня оставалась свободна еще половина дня, которую не хотелось тратить на пустые и ненужные дела, а хотелось сделать что-то полезное и нужное. Вот только что. Да, вопрос, и на него нет ответа. Приехав во дворец, я немного расслабился, позволив себе сбросить малую часть того напряжения, которое скопилось во мне за последнее время. Однако долго сиборитствовать мне не дал Михаил, вернувшийся из отчего дома с радостной вестью. У него родилась сестренка. «Отдыхать надо уметь, так, кажется», — усмехнулся пару часов спустя, наблюдая за тем, как Миша вместе со своим тезкой Михаилом Нарушкиным, капитаном моих гвардейцев, пытаются вытащить пробку из принесенного слугами бочонка заграничного вина. Правда, надо отдать должное, в этот раз им удалось не опрокинуть он и сосуд. «Ик!» — подтвердил мои слова новоявленный братик. «Есть!» — с тяжелым хеканьем выдохнул капитан, поднимая в руке пробку бочонка. «Да, видимо, об этом вечере никаких воспоминаний у вас, господа, точно не останется». Мои едва слышные слова потонули в здравницах двух собутыльников. А я чем хуже? Ведь надо отпраздновать первую свою победу. Пусть она маленькая, но есть же. Шелестел внутренний голосок, будто весенняя листва, разгоняя тоску зимы. Рано утром, по привычке, вскочив с восходом солнца, я попытался совершить свой обычный мацион. Но, резко встав с постели, даже не разобранной как положено, схватился за голову, чувствуя, как она раскалывается на две жутко больные половинки. «О, чтоб его!» — прошептали сухие губы. По нем бы ускреб язык, словно наждаком. «Похмелье, мать его!» К горлу подступил противный комок, готовый в любую секунду вырваться наружу, но пока сдерживаемый мной, застрял на одном месте, самопроизвольно вызывая рвотные позывы. Так долго продолжаться не могло, поэтому утренняя треножная чаша с чистой теплой водицей попалась как нельзя вовремя, иначе слугам прибавилось бы работы. Через 5 минут, чувствуя, как в тело возвращаются покинувшие его ранее силы, я заставил себя сделать легкую разминку, больше всего напоминающую гимнастику ревматиков. «Да, грань была пройдена, и не раз», — хмыкнул я себе под нос, отрывочно вспоминая вчерашние посиделки. «Интересно было бы на орлов посмотреть». Капитан Нарушкин постепенно все больше и больше сближался с моим окружением, высказывал свои мысли по некоторым вопросам, в коих он в силу своей профессии разбирался наилучшим образом. Он становился одним из тех, кого стала затягивать наша переросшая в нечто большее игра. В свои 27 лет капитан, побывавший в составе Семеновского полка под Нарвой, был ярым сторонником государя. Однако, как я успел заметить, его язык был чересчур длинным, за что в конечном итоге его и перевели на привилегированную должность капитана гвардейцев, наследника престола. Вот только эти самые гвардейцы в количестве 20 до назначения Нарушкина представляли собой жалкую пародию на настоящую гвардию, элитой тут и не пахло. Однако за 3 года молодому капитану удалось значительно поднять уровень своих подчиненных, и теперь они уже не напоминали вечно пьяных солдафонов худшего пошиба. Мои размышления о капитане гвардейцев оборвались на самом интересном месте. В спальню вошел Никифор, неся в руках небольшой ковшик. «Не желаете квасу, ваше высочество?» — чопорно спросил камердинер. «Желаю», — обрадовался я, вставая с пола, где до этого пытался делать упражнения на пресс. «Хорошо. Боже, как же хорошо!» «Подать завтрак, ваше высочество?» — вновь спросил Никифор. От одного только слова «завтрак» меня замутило. К горлу подступил новый комок. Пересилив себя, я отверг предложение камердинера, приказав подать еще пару ковшиков кваса. Спустя 10 минут, одевшись, я сидел в своем кабинете, блаженно откинувшись на спинку стула. Солнце уже давно взошло, во дворе суетилась челядь, бегали дети слуг, сражаясь друг с другом на палках, кто-то убирал мусор, кормил животин, снующих по территории. «Ваше высочество, пришел священник, говорит, вы ему назначали встречу», — сказал Никифор, бесшумно входя в кабинет. «Священник? Хм. Ах да, зови его», — вспомнил я. Положив перед собой несколько листов личного дела Варфоломея, я, расслабившись, пробежал по ним глазами. Наверное, в 10-й раз, делая зарубки в памяти на особо интересных, с моей точки зрения, местах. И так увлекся, что чуть было не прозевал входящего щуплого мужчину, больше похожего на юношу лет 15, с карими проницательными глазами, оценивающие смотрящими на окружающих. «Оставь нас», — бросил я камердинеру, замершему за спиной Варфоломея. Сделав пару шагов, молодой священник в ожидании замер перед столом. «Садитесь, святой отец», — указал я рукой на стул возле стола. «Благодарю, ваше высочество», — ответил священник, садясь. «Перед нашей беседой я хочу кое-что спросить у вас, Варфоломей. Надеюсь, вы ответите честно, иначе нам с вами просто не по пути», — открыто заявил я ему. «Я вас слушаю», — попытался смиренно сказать святой отец. «Вот только смирения я не заметил, это точно». «Вас порекомендовал один знакомый мне человек, рассказав о вас как о молодом и умном человеке, не особо слепо следующим заветам церкви. Это так?» «Прошу извинить меня, но можно узнать, кто обо мне так лестно отзывается?» — настороженно спросил святой отец. «Нет, нельзя. Это не имеет никакого отношения к вопросу. Ответьте на вопрос, пожалуйста, иначе, как я уже говорил, наша встреча не имеет смысла». «Что ж, отвечу. Я не тот человек, который собирается менять мир к лучшему, в вашем понимании, ваше высочество», — ответил мне Варфоломей. И, судя по всему, он говорил честно. «Интересно вы говорите, святой отец. Получается, что мое понимание лучшей жизни сильно отличается от вашего?» — удивился я такому ответу. «Именно так, ваше высочество», — спокойно ответил священник, глядя мне в глаза. «Почему вы так решили?» «А какие могут быть ценности у правителя? Только власть и деньги?» «Как-то вы не по-церковному рассуждаете, отец Варфоломей», — прервал я священника. «Каков уж есть ваше высочество, не обессудьте, тем более, что сами хотели правды», — усмехнулся священник. «А что, если я скажу, что хочу не столько власти, сколько того, чтобы любой русский мужик, будь то крестьянин или купец, мог появиться в любой точке мира с высоко поднятой головой, зная, что он принадлежит к великому народу?» Построенная схема разговора с Варфоломеем полетела в тартарары, оставляя голый скелет, на который срочно нужно нарастить мясо. «Интересно, вы меня заманиваете, ваше высочество», — с улыбкой сказал Варфоломей. «А почему бы и нет? Вот только я не заманиваю, я говорю правду, святой отец». «Это как, позвольте узнать?» «В том деле, которое я хочу организовать, требуется не просто желание, но еще и много труда. И, честно говоря, в осуществлении его я полагаюсь на людей не столь понимающих, сколь жаждущих». «А при чем тут я?» — удивился молодой священнослужитель. «А нам как раз и требуется молодой священник для обучения юных воинов». «С этим вопросом мне вроде бы понятно. Но вот для чего вам понадобился именно я, ваше высочество? Ведь за такое предложение, я уверен, ухватился бы любой из нашей братьи. Тем более, раз вы получили согласие епископа Иерофана на то, чтобы самостоятельно выбирать учителя, то наверняка перед вами открылся богатый выбор, позволяющий найти нужного человека». «Вы правы, святой отец, но вот, кажется, прослушали, что для меня главным критерием является желание добиться чего-то нового, при этом не руша старое. А для этого, как вы понимаете, требуется много усердия и кропотливого труда. Ведь наше дело может растянуться на десятилетия. И с обычными попами нам просто не по пути. Извините меня за откровенность. Нам нужен именно страждущий. И много человек мне предстоит обучать. Вначале около 500, плюс к этому каждый год примерно столько же будет добавляться. Может, В дальнейшем добавляться будет много больше, но далеко мы пока не загадываем». «Ничего себе! Да как же я смогу всех их обучать? Хотя если...» Варфоломей замолчал на полуслове, прикинув в уме всю свою паству. «Что ж, занятно, но мне потребуются помощники. Ведь одному удержать такую ораву сорванцов мне не под силу. Ведь, насколько я понял, мне предстоит обучать в юношей». «Совершенно верно, но подбирать себе помощников вы сможете только, согласуясь со мной или моими помощниками, одного из которых я назначу вам в помощь. Ну и то, только после того, как ознакомитесь с уставом корпуса, его правилами и конечными целями, дабы проникнуться тем духом, который мы хотим вложить в него». «Разумно, даже очень», — чуть слышно сказал священник. Он помолчал и, наконец, ответил. «Хорошо, я согласен, ваше высочество. Вот только помощников я выберу сам, и чтобы нам не мешали иерархи церкви», — задумчиво проговорил Варфоломей. «Хорошо, я постараюсь вам в этом помочь. Вот только есть один нюанс. Проверки будут не только духовные, но и мирские. Так что дух патриотизма и безграничной преданности царю и отечеству должен быть самым главным в их духовных ценностях». «Это мне как раз понятно без всяких напоминаний», — ответил отец Варфоломей, улыбаясь. «Разрешите откланяться, ваше высочество?» «Конечно, идите, святой отец. Всю необходимую литературу вам привезут в вашу комнату во дворце, что в Рязани. Постойте, но я ведь живу при семинарии. Раз вы согласились на мое предложение, то должны быть постоянно при мне, по крайней мере, в первое время». Глядя в глаза ошеломленному моим напором будущему священнику, сказал я. «Насчет окончания семинарии и получения сана не беспокойтесь. Все уже оговорено с епископом Иерофаном. Надеюсь, вопросов нет». «Нет», — тихо сказал священник Варфоломей, опуская голову. «Тогда идите. Завтра я вас жду к 10 часам утра. Мы должны выехать в Рязань как можно скорее. Дела, знаете ли», — улыбнулся я Варфоломею. Отец Варфоломей ушел в растерянности. По нему было видно, что его душа мечется, до конца не осознавая, что жизнь его изменилась, и изменилась неотвратимо. Середина июня 1707 года от Рождества Христова. Рязань, Петровка, Алексей Романов, Иван Пестерев. Прошел почти месяц с тех пор, как все приготовления были завершены, а планы еще и не начинали реализоваться. Рутина управления веренными землями затягивала с каждым днем все больше и больше, не давая заняться тем, чем хочу. Хотя и считалось, что в Рязани управленческий аппарат налажен и зарекомендовал себя очень даже неплохо, оказалось, что чиновники не только не гнушаются брать взятки, что, в принципе, было и будет в любое время, но и устраивают подобие аукционов, отдавая предпочтение тому, кто готов заплатить больше. И это сплошь и рядом. Даже введенные драконовские меры не могли справиться с этой бедой. Десяток чиновников верхнего эшелона пришлось посадить в тюрьму, конфисковав их имущество в пользу казны. Вот только делать так я больше не мог в силу того, что если разбегутся чиновники, то не будет никакого управления землями. Правда, вырученных от конфискации денег хватило на то, чтобы в самой Рязани всем чиновникам была сделана тарификация их зарплат. Ведь как таковых денег они не получали, живя только с кормления, то есть тех же самых взяток. Честно сказать, сия моя идея в самом начале не была популярной у друзей. Они считали, что это увеличит отток денег, не принеся нужного результата. Вот только они не понимали одной простой истины. Если бюрократический аппарат столь продажен, то нижние, да и средние чины денег как таковых не получают. Полученные рубли поступают дальше, вверх, в большинстве своем минуя карманы мелких сошек. Собственно, это я и доказал своим соратникам, которые в течение первых недель со скептицизмом наблюдали за поведением некоторых чиновников. Но потом их недоверие сменилось восхищением, ведь большая часть мелких чинуш перестала брать взятки как таковые. Конечно, не только потому, что у них появилась зарплата. Я же не дурак, в конце концов. Наряду с пряником были приняты указы кнута, четко описывающие, что можно делать, а что нет. К примеру, с июня месяца запрещалось изымать налоги с жителей, чей доход едва позволял жить впроголодь. Надзор же за сборщиками налогов и пошлин был установлен столь строгий, что они и вздохнуть свободно не могли. Но на такую ответственную должность надо было ставить человека, не только преданного, но и хорошо разбирающегося в хитросплетениях приказов и указов. Выбор пал на Михаила Леснова, с большим энтузиазмом принявшегося за исполнение своих обязанностей. Но при всех плюсах был и один громадный минус. Мне по-прежнему не хватало людей, и приходилось выкручиваться, выискивая самые разные подходящие кандидатуры на должности. Срочно требовалось подготавливать свой собственный резерв — витязей. Но до того, как начать обучать юношей, требовалось хотя бы банально обустроить их быт. Построить казармы, залы для занятий, плац, столовую, бани, выделить место для мастерских, которые должны были со временем заполниться именно витязями. Все эти постройки, уже начатые по проекту одного архитектора, пожирали просто огромные деньги вкупе с закупкой предметов первой необходимости для будущих кадетов-витязей. В середине мая нам таки удалось заполучить недостающую территорию нужной деревеньки. Не знаю уж как, там отец Николай это сделал, но боярин Первак, скрипя зубами, продал эти земли мне в личную собственность. Строительство казарм шло полным ходом. Михаил, взвалив на себя управление налоговиками, передал строительство, точнее, надзор над ним Александру. Как и предполагалось, самих мастеров-плотников набрали уже в городе и его предместьях. Благо, в деревне чуть ли не каждый второй мужчина в совершенстве владеет плотницким топором. Каждое здание строилось не только на совесть, но и к тому же стахановскими темпами, радуя глаз. Проверки же стройки носили исключительно мирный характер, то есть касались только общего положения дел, таких как размещение казарм и дополнительных зданий. Исключение было только в самом начале строительства. Первую идею использовать уже готовые постройки я отверг сразу же, даже не стал объяснять почему, дабы не тратить время на разъяснение. После долгих споров у нас остались два варианта постройки зданий базы. Первый на месте, а второй сделать срубы, и потом уже перевести на место, а там остается только их собрать. Я сам выступал за первый вариант, но большинство все же выступило за второй, в итоге и принятый за основной. Правда, с небольшими изменениями. По моему требованию, основание каждого дома делалось из камня, увеличивая тем самым первоначальную стоимость постройки, но в то же время делая возможной будущую переделку зданий без их общего разгрома. Только после того, как все было обговорено, планы проектирования были переданы Михаилу, который нашел уже немолодого архитектора Александра Тимофеева, во всех проектах которого в первую очередь делался акцент на надежности и прочности, а уж потом на изяществе и красоте. Планы лишь начали воплощаться в жизнь, а казна пустела с каждым днем, истаивая на глазах. Того мизерного налога, что поступал с рязанских земель, едва хватало на то, чтобы наладить нужную мне схему взаимодействия власть-чиновник-народ, а для этого требовалось время. Опять же, доверие требуется заслужить, поэтому одной из приоритетных задач было постоянное получение денег, при этом без подрыва авторитета власти в моем лице. Сегодня нам надо разобраться с новым предложением. День прошел, и сейчас мы все вместе собрались в приемном зале, отдыхали душой и телом, не забывая о насущных делах. «А может оно подождать? Завтра на свежую голову и решим», — потягивая темное пиво, предложил Кузьма. «Ага, как вчера. Так, что ли?» — ехидно уточнил Николай. «Особенно приятно наблюдать эту картину поутру. Выхожу из спальни, только собрался вниз спуститься, кваску и спить. Жажда замучила. А тут из соседней двери рожа непонятная вываливается и рассолу слезно так просит». «Что ты?» «Нет, конечно», — смутился Кузьма. «Я вообще не собирался у тебя оставаться. Так получилось». «Да я ничего против не имею, просто вспомнилось», — улыбнулся Николай. «Ладно, хватит. У нас еще дел полно», — прервал я разговор. «Начинай». «Как вам известно, господа, в казне у наместника, то есть у его высочества, денег не хватает, и там они не задерживаются. Но это прелюдия. Теперь перейду к делу. Чуть меньше месяца назад ко мне навстречу попросился один из рязанских кузнецов, Иван Нестеров. Так вот, он поведал мне, что знает местечко в полусотни верст от города, где выходит из-под земли жила неплохой железной руды. «И что с того?» — поинтересовался Кузьма. «Завод там поставить и все дела?» «Послушаем дальше, наверняка что-нибудь интересное», — неожиданно сказал Артур. «Так вот, этот самый кузнец предложил на том месте сделать чудо-печь, создающую металл, который по прочности будет много лучше чугуна». «Так в чем же дело?» — недоуменно сказал Кузьма. «Пусть делает, выделить ему рабочих, денег дать». «Что ты такой нетерпеливый? Да слушай до конца. Этот кузнец хочет, чтобы сам секрет создания этой чудо-печи остался при нем и не был раскрыт никому другому», — сказал Николай. «Разумно», — усмехнулся Михаил. «Чересчур разумно. Но, как бы то ни было, сие предложение было передано его высочеству». Тут же на мне скрестились взгляды друзей в ожидании замерших на своих местах. Кузнец получил все, что хотел, и даже больше. А сегодня утром он прислал первый образец стали, что сварил в малой печи из того самого железа, которое он будет получать в дальнейшем из ее большой товарки, которая сейчас достраивается. «Посмотрите на него». Встав с места, я достал из кожаной сумки, стоящей рядом с креслом, полуметровую полосу серого железа шириной чуть более кулака. Толщина будет почти в два раза меньше, чем у чугунной полосы такой же прочности. Повертев в руках полоску, каждый из сидящих в зале о чем-то задумался. Наконец Кузьма не выдержал. «Это получается, теперь можно делать орудие много большей дальности боя?» «Это один из плюсов. Мои губы торжествующе улыбнулись». «Тогда это самая настоящая золотая жила», — потрясенно сказал Кузьма, напрямую сталкивающийся с результатом этих затрат. «Государь вкладывает в войну со шведами огромные деньги, и добейся мы заказа на новые орудия». Поручик не договорил, хотя этого и не требовалось. Всем и так все было понятно. «К сожалению, этого мало. Отец постоянно в разъездах, а деньги нам нужны как можно скорее. Так что мы сможем получить их с этого завода не раньше, чем через пару месяцев. А до тех пор это всего лишь мертвый груз, тянущий нас на дно. Завод нуждается в деньгах не меньше, чем та же самая Петровка. Только разве что основная часть вложений уже прошла, а корпусу только предстоит», — вынес я вердикт. «Тогда для чего ты нам все это сказал, ваше высочество?» — спросил Александр. «Нужно найти людей, готовых вступить с нами в новое кумпанство, основой которого послужит этот самый завод. Не смотрите на меня так. Да, мы приносим в жертву будущие прибыли во благо настоящего и тех проектов, которые еще только предстоит реализовать. Не забывайте, что у нас осенью намечается открытие корпуса русских витязей, а он потребует не только внимания к себе и заботы, но и денег, много денег. «Так, может, отложить его открытие на годик-другой?» — предложил Кузьма. «Нет, об этом и речи быть не может», — жестко пресек я дальнейшее обсуждение этого вопроса. «Корпус откроется, это решено, и этого не изменить. Поэтому возвращусь к вопросу о деньгах. Ищите людей среди знакомых, друзей или родственников, неважно. Главное, чтобы им можно было доверять, и чтобы они имели деньги для поддержания нашего дела, по крайней мере, первые 2-3 месяца. Подумайте, но не тяните с этим слишком долго. На все про все у нас не больше недели». «Жестко, но правильно», — тихо сказал Николай. «Без денег мы мало что можем сделать. Разве что на крайний случай приезжать в епархии, как это делает боярин Мусин Пушкин. Я даже кое-какие высказывания нижегородского митрополита выписал для острастки. Боярин Иван Алексеевич Мусин Пушкин напал на церкви Божии, отчины наши ведает, а теперь у нас и данные, и венечные деньги отнимает, и если эти сборы у меня отнимут, то я в своей епархии все церкви затворю и архиерейство покину. Правда, это чревато, но зато деньги появятся». «Нет, это только на крайний случай», — подумав, сказал я. «Ладно, пока оставим этот разговор. Возвратимся к заводу. Кузнец просит выделить ему охрану, 10 солдат. Пишет, что лихих людишек на дорогах развелось много. Но здесь есть одна загвоздка. Своих подготовленных солдат у нас нет, за исключением моих гвардейцев, а наемников нет и подавно. Но послать кого-то все же надо, на всякий случай. Так что слушаю ваше предложение, друзья». «Алексей, а давай мы Сашку с крестьянками пошлем? Он там через пару лет столько детишек наплодит, что и охрана не потребуется», — выдал первое предложение Артур. «Хорошо», — согласился я. «Только ты поедешь с ним и будешь с малышами сидеть в то время, когда он будет их производством заниматься». Пятиминутный смех стих сам собой. Все же насущные дела вытесняют из головы все лишнее, в том числе и радости жизни. Жаль, только у немногих хватает здравого рассудка прочертить границу между работой и отдыхом. Я предлагаю отправить вместе с караваном пару десятков работяг и дать им 10 фузей и сабель, — задумчиво сказал Николай. «Николай, да ты что? Чтобы крестьянам и оружие?» — возмутился Кузьма. «От них проку ноль, разве что друг друга искалечат». «В этом, конечно, есть зерно истины», — сказал я. «Но оно столь мало, что не стоит заострять на нем внимание. Каждый должен заниматься своим делом. Если крестьянину дать оружие, то его необходимо обучить как минимум азам боя. А у нас, как вы понимаете, нет лишних рук, да и вообще у нас пока мало кто есть». «Ну не скажи. Вот взять хотя бы тех, кто поехал с Иваном, ведь вполне здоровые мужики, к тому же готовые постоять за себя», — сказал Николай, в свое время снаряжавший весь эскорт кузнеца. «Они не воины, они ремесленники», — не согласился я с ним. «На строительстве завода, не говоря уже о самом производстве, их необходимо охранять, как и обычных крестьян». И вновь тишина. В ней можно было бы услышать писк залетевшего в окно комара, если бы такой нашелся. «А что, если набрать охрану из прежних ветеранов? Времени прошло немного. Навыки у них должны же остаться», — предложил Михаил. «Это ты о ком?» — поинтересовался Николай. «О стрельцах». «А государь одобрит?» — спросил Коля. «Выхода у нас нет, людей не хватает», — наконец сказал я. «Что же до одобрения, то не стоит об этом думать. Многие стрельцы пошли в новые полки, поэтому и прошлое ворошить не стоит. Вот только пойдут ли они? Ведь, почитай, 7 лет прошло, как их распустили». «А почему бы и нет? Не все же там были смутьяны. Я уверен, что большинство были обычными солдатами, к тому же ремесленниками», — задумчиво сказал Артур, маломальски когда-то ознакомленный одним из своих мастеров с устройством стрелецкого войска. «Хотя, мне кажется, нам не надо, чтобы они там постоянно были», — сам у себя спросил Николай. «Как я понял, они будут временным решением, 3, не больше». «Не совсем так», — не согласился я, уже прикинув в уме общее положение дел при таком раскладе. «Я не собираюсь использовать людей, а потом выкидывать за ненадобностью. Все, кто доверится мне, я имею в виду лично мне, а не государству в моем лице, могут рассчитывать на мое внимание и помощь в любом случае. Кроме, разумеется, предателей и ряда лиц, не имеющих права на снисхождение». Я говорил, сидя в полоборота к сидящей компании соратников. Мой взгляд блуждал по висящей на стене картине какого-то сражения неизвестного художника. Судя по изображению воинов, сия картина запечатлела осаду Азова или Астрахани. Увы, к моему глубокому сожалению, я не знал этого точно. Не знаю, почему вспомнились факты из прошлой жизни, когда во время развала Великой Империи люди, отдававшие свою жизнь и здоровье на благо Родины, были вынуждены просить милостыню или сидели в таежных закромах новой Родины, обвинившей их в том, что они звери и недостойны нормальной жизни. Увы, такое было сплошь и рядом, а уж про всякие криминальные структуры мне даже вспоминать тошно. Правда, я тогда еще мальцом был, несмышленым и глупым, да вот только телевидение помогало много что узнать. Пусть в большинстве своем там мусор и ложь, но ведь крупицы правды отыскать можно везде, было бы желание. Мне очень не хотелось бы, чтобы та история повторилась, тем более при моем участии. Тяжело человеку осознавать горечь предательства. Но нелюдского предательства нет, оно пустяк. Предательство государством своего гражданина. Вот что страшно. Вот то, что ломает людей, делает их алкашами и пустышками, лишенными смысла жизни и, самое главное, стремления к своей мечте. «Блин, что только не полезет в голову на ночь глядя», — мотнул я головой, сбрасывая оковы наваждения. Повернув голову к своим друзьям, я увидел, что они как-то странно на меня смотрят, словно только сейчас поняли что-то важное. Причем по их лицам нельзя было определить, хорошо это или плохо. Горькие воспоминания медленно погрузились в пучину новых проблем, оставляя сладкий осадок прошлых страхов, тех самых, которые заставляют любого человека вспоминать их и, что важнее, помнить их. «Что случилось?» — спрашиваю я каменное изваяние. «Ничего, ваше высочество», — тихо ответил Николай, слегка замешкавшись. «Все хорошо», — повторили Кузьма с Артуром. «Лишь только Михаил с Сашкой сидят чуть ли не с открытыми ртами. А в чем дело тогда? Вы как-то резко замолчали, да и видок у вас, господа, слишком уж какой-то пришибленный, что ли?» Удивленно смотрю на них. «Мы просто задумались о предложении Миши», — немного помолчав, ответил Артур с Николаем одновременно. «А ты что молчишь, Сашка?» — поинтересовался я у помещика. «Что?» — встрепенулся Александр. «Что ты сказал?» «Говорю, что скажешь по предложению Михаила». «Хорошая идея. И все?» — вопросительно поднимая левую бровь. «Нет, конечно. Я думаю, что нам необходимо шепнуть пару слов отцу Николая». «Он-то тут при чем?» — изумился Николай Волков. «Как при чем? У кого на Руси охрана налажена так, что впору завидовать?» — теперь уже удивился Аркадий. «Конечно, у купцов. А почему твоему отцу? Так он же знает людей, которые смогут нам помочь в охране постройки завода. А потом нам уже и не надо будет кого-то искать. Сами сможем обеспечивать все нужды». «Заманчиво. Еще бы, Алексей. Если наладить хорошие отношения с купечеством...» «Рано загадывать», — прервал я мечты Артура. «Надо еще с Павлом Никифоровичем переговорить. Так что, Коля, готовь своего батюшку к разговору исподволь. Может, тогда что и получится. Но даже если он что-нибудь почует, не рассказывай ничего. Я сам ему все, что надо, расскажу». Взгляды переметнулись на нашего экономиста и бухгалтера в одном лице, разбирающегося в всех делах много лучше нас, причем каждого в отдельности, на голову как минимум. Хотя отказать царской особе отец не сможет, Однако получится ли, не знаю, без раздумий ответил Николай. Надо же когда-то начинать общаться с золотыми представителями Руси-матушки, улыбнулся я ему. Сразу после нашей встречи, то есть ближе к полуночи, все разбрелись по домам. Кузьма, как обычно, остался в левом крыле моего дворца, где уже давно облюбовал небольшую комнатушку, пользуясь ей с поистине армейским практицизмом. Как бы то ни было, но на следующий день, сразу после завтрака, как обычно поданного в 9 часов утра, прибыл курьер с письмом от Николая, где он говорил, что Павел Никифорович прибыл в Рязань вчера вечером и с удовольствием поговорил бы с царевичем. А ниже шла маленькая приписка, мол, удочка закинута, наживка проглочена, осталось только подсечь и вытащить рыбу на берег. Вот в этом-то и заключалась вся загвоздка. Рыбешка может не по рыбаку оказаться. Просмотрев свой график на сегодня, я тут же освободил для беседы с Павлом Никифоровичем 2:30. Что ж, думаю, время будет подходящим для штурма бастионов купца. Да и подкрепиться за беседой можно будет, прикинув оптимальный вариант, решил я. Тут же черканул 2 строк на бумаге, запечатал письмо печатью. «Никифор, чего извольте, ваше высочество?» Тут же появился камердинер. «Пусть доставят в дом купцу Волкову, что близ Кузнечной Слободы живет». «Будет исполнено, ваше высочество!» — с поклоном взял письмо Никифор. Больше не глядя на камердинера, я удрученно посмотрел на лежащую на столе кучу разнообразных бумаг, среди которых отдельной стопкой лежали жалобы, отчеты о затратах и поступивших налогах. Но надо признать, что стопка с каждой неделей истаивала все больше и больше. Введенные мной указы об отмене пошлин на торговлю предметами первой необходимости хоть и уменьшили поступления, но заметно оживили хиленький ручеек купцов, почувствовавших пусть небольшое, но послабление. Рязанские полицейские под руководством Михаила усилили контроль над преступностью. Облавы, ночное патрулирование улиц, драконовские штрафы для нечистых на руку ремесленников и купцов делали свое дело. Вот только после первоначальной чистки рядов самой полиции их осталось всего 1/3 от первоначального состава. Что ни говори, а пословица «не подмажешь, не поедешь» известна и в этом времени. Новые полицейские, постоянно тренируясь под руководством своих более зрелых собратьев, внезапно получивших повышение, валились с ног, но мало кто из них жаловался. Что ни говори, ущерб количеству заметно улучшились условия работы. Однако проблемы взяточничества и разбоя были одними из наиглавнейших в моем списке, ведь относительный порядок путем казни и конфискации имущества удалось навести только в Рязани. Но оставались еще и подвластные мне земли, по которым не будешь ездить каждый день и проверять работу еще не налаженной системы взаимоотношений. За просмотром проблем горожан, жаловавшихся на мощеную дорогу, соседей, торговцев и многое другое, пролетели часы до обеда. Вспомнив, что назначенная встреча вот-вот состоится, я отложил испачканное перо и с хрустом потянулся, вставая с места. «Никифор!» — позвал я слугу. «Я здесь, ваше высочество. Прикажи подать обед на 2 в малом зале». Мысленно прикинув в уме, где лучше всего вести разговор 1 на 1, я остановился на небольшом зале для приемов. «Будет исполнено, ваше высочество», — слегка пятясь назад сказал камердинер, прикрывая дверь. Чем был примечателен выбранный мною зал? Можно сказать, ничем, разве что небольшим проявлением роскоши в виде пары картин и золотых подсвечников искусной работы, висящих по периметру зала. Но, в принципе, бывалого купца этим не поразить. Настоящая роскошь для них только мишура и бесполезная трата денег. Деньги должны крутиться. Эту непреложную истину знает любой из них, как знал ее и любой мой бывший современник. Спустя полчаса, когда я немного освежился и полюбовался тренировкой десятка гвардейцев, гоняемых неутомимым капитаном Нарушкиным, Никифор доложил о том, что отец Николая Павловича прибыл. «Пора», — едва слышно шепнул я сам себе. Решив особо не напрягаться по поводу первого впечатления, попросту приказал отвезти гостя в малый зал, где он и должен меня дожидаться. «Доброго здравия вам, ваше высочество!» — поклонился в пояс старший Волков. «И вам доброго здравия, Павел Никифорович!» — ответил я, назвав его по имени-отчеству, как бы говоря, мол, цени и купчина. Отношение благородных людей к торгашам в этом времени было, мягко говоря, как к псам, так что оценить мой такт он просто обязан. Седина только слегка тронула на висках русые волосы купца, придавая некоторую солидность. Однако живые карие глаза, внимательно следящие за обстановкой, говорили о том, что отец Николая так же далек от образа зажиревшего торговца, как и ястреб от утки. Небольшая ухоженная бородка едва ли достигала 5 сантиметров, придавая ему небывалое сходство с каким-нибудь заезжим атаманом, неведомо зачем переодевшимся в одежду купца. «Прошу отобедать со мной, Павел Никифорович. Дела, знаете ли, совершенно некогда перекусить», — улыбнувшись, показал я на пустой стол, тут же начавший заполняться яствами. «Я понимаю, ваше высочество, сам, бывает, совершенно счет времени теряю», — ответил с улыбкой купец. Минут 5 мы друг к другу притирались, каждый разглядывал своего оппонента, но в конечном итоге первым не выдержал купец. «Разрешите задать вам вопрос, ваше высочество?» «Задавайте, Павел Никифорович. Я хотел спросить вас, ваше высочество, вот о чем. Все мы видим, что за последние месяцы вы резко изменились и, надо признаться, в лучшую сторону». «Кто это мы?» — сразу подобрался я, чувствуя, что разговор принимает интересный оборот. Все же ожидаемая получасовая беседа о пустяках — это даже не смешно. «Мы...» «Это купцы», — улыбнулся мне Никифор, показывая, что хоть доверие к нему уже и испытывает, но не настолько, чтобы открывать все свои карты. «Так вот, нам бы хотелось знать, чего же вы, царевич, так усиленно добиваетесь?» «А именно», — прикинулся валенком я, — «я спрашиваю не о том, что вы делаете по велению своего отца, нашего государя-батюшки, о том, что вы делаете вместе со своими друзьями в, так сказать, свободное дел время. Мои помыслы направлены только в вящей славе Руси-матушки и нашего государя-батюшки», — спокойно ответил я, внимательно глядя на купца, отдавая ему на откуп наш разговор. «Вот об этом я и говорил, об идеях и желаниях. А при чем здесь ваше внимание, Павел Никифорович?» Немного грубовато оборвал я купца. «Дело в том, Алексей Петрович, что мы тоже заинтересованы в таком богоугодном деле», — ответил мне купец, делая паузу, возможно, для того, чтобы я проникся возможными перспективами от совместного сотрудничества. «Что ж, меня очень радует, что на Руси остались люди, радеющие о славе ее. Только вот при чем здесь я, уважаемый купец Золотой Сотни?» «Как же так, царевич? Ведь вы, можно сказать, второй человек в государстве», — попытался возразить мне купец. «Вот именно, что можно сказать», — криво усмехнулся я. Увидев мою реакцию, купец осознал свою оплошность и попытался ее загладить. «Я хотел сказать, что вы должны быть вторым человеком в нашем государстве», — поправился он. «Что вы этим хотите сказать, уважаемый? Вы подговариваете меня к непослушанию?» — с изумлением спросил я его, не переходя при этом рамки дозволенного, чтобы не спугнуть заинтересовавшегося торговца. «Нет, что вы! Я просто хотел сказать, ваше высочество, что мы могли бы помочь вам в реализации некоторых ваших планов. Что ж, помощь государству — это всегда хорошо, тем более безвозмездная», — с улыбкой ответил я, решив так просто не соглашаться на начальные условия нашего словесного контракта. Возможного контракта. От моих слов купца Павла буквально передернуло. Но он сдержался, уловив, что я говорю это несерьезно. «Хорошо, конечно, хорошо», — поддержал он меня. «Но? Но, к сожалению, у многих торговых людей не так много денег, чтобы их можно было дарить государству без ущерба для их дела», — смиренно закончил он. «Так что вы тогда хотите, уважаемый Павел Никифорович?» Наконец задал я ему вопрос, которого он так долго ждал. «Сын обмолвился мне, что у вас есть кое-какие затруднения с деньгами». «Да, это действительно так, но Никола по моей просьбе не сказал вам главного». «Как же так?» — удивился заинтригованный купец. «Все очень просто. Мне не хватает денег для воплощения в жизнь некоторых прожектов, в скором будущем обещающих дать неплохой барыш, но могущих погореть и оказаться пшиком, если их не поддержать на первом этапе становления». «Я понятно объясняю, Павел Никифорович?» — улыбнувшись, спросил я торговца. «Куда уж понятнее, ваше высочество. Но чего вы хотите от меня? Денег едва хватает для того, чтобы товары до Архангельска и Санкт-Петербурга довозить и не опухнуть от голода», — сокрушенно сказал купец. «Вы немного лукавите, Павел Никифорович, но речь сейчас не об этом. Я не собираюсь просить у вас деньги в рост. Я предлагаю вам создать товарищество по одному весьма выгодному делу, которое уже начато и почти запущено. Единственное, что осталось, это поддержать кое-какие поставки в течение 1,5–2 месяцев и дождаться прибыли». «Извините меня, ваше высочество, но мне почему-то мало верится, что человек просто так откажется от денег, идущих к нему», — недоверчиво хмыкнул отец Николы. «А этого и не будет, Павел Никифорович. Все очень просто. Вы вкладываете половину от затраченной суммы в мой прожект и получаете чистую прибыль от производства в размере 1/4, больше не вкладывая ни гроша». «Интересно получается, ваше высочество. Это какая же такая должна быть вкладываемая сумма, если целая 1/4 доходов будет отдаваться мне?» Все так же недоверчиво спросил меня купец. «Вклад не маленький, должен в этом признаться. О нем, если вы согласитесь, узнаете от сына. Он у вас действительно дельным человеком растет, который, надеюсь, всегда будет при мне», — слегка прищурившись, сказал я торговцу. «Умный поймет подоплеку, а дурак?» «Мне дурак не нужен, так что посмотрим, каков купец Павел», — усмехаюсь про себя. «Естественно, никакой отчетности о расходах не будет». «Конечно, не будет. Мне ли вам это объяснять, Павел Никифорович?» Слегка покачав головой, говорю ему. «Но все же 1/4 дохода...» Барьер недоверия треснул. «Не все так уж и безоблачно, Павел Никифорович. Из этой 1/4 будут высчитываться деньги на сырье, так что чистыми вы будете получать, скорее всего, не больше 1/7 части прибыли. Но могу с уверенностью сказать, что даже при самом скверном положении дел за 5 лет вы как минимум вернете все свои деньги», — закончил я, смачивая горло глотком разбавленного красного вина. «Да, действительно, не все безоблачно. Но думаю, что с удовольствием приму участие в вашем прожекте, ваше высочество», — наконец сказал купец, отрывая ножку запеченной утки. «В меру своих возможностей, конечно». «Поверьте, вы не пожалеете о своем решении. Да и Николай много что сможет вам рассказать», — улыбнулся я, поднимая кубок. «Ваше здоровье, Павел Никифорович». Для кадетов пока еще не существовало никаких авторитетов. Они только начинали впитывать в себя под внимательным приглядом наставников и учителей все мои чаяния и надежды. А мне и нужны не только верные, но и думающие воины. Кадеты живо интересовались причинами наших поражений в идущей войне со шведами. Вот и сейчас встал вопрос о том, в чем была причина поражения наших войск под Нарвой в 1700 году. Как я понял из сбивчивых фраз учителя-наставника Витязей, он не мог сказать им, что государь неправильно подобрал командующего армией, дабы не навести на царя никакой тени. Что ж, похвально, коли Руслан Дмитриевич так заботится о репутации нашего государя. Надо будет потом с ним переговорить, когда время будет. Сделал я себе зарубку в памяти. «Похоже, я смогу ответить вам на поставленный вопрос, братья», — сказал я, вставая со своего места и направляясь к трибуне. «Брат, обращение Витязей к любому из учащихся корпуса, будь то старший или младший кадет, а также обращение к Витязям, используемое наследником престола Алексеем Петровичем. Старший брат, обращение всех Витязей к царевичу. Здесь и далее примечание автора». «Итак, Витязи, я много услышал вопросов от вас касаемо того, почему мы проиграли. Я прекрасно вижу, как больно вас задевают события тех черных дней, когда наши воины ложились в землю, не принося побед русскому оружию. Но это не повод для того, чтобы унижать и оскорблять их утверждением, что они плохие воины. Нет, братья. Другое дело, что выучка у них была недостаточная, из-за чего наш государь, Петр Алексеевич, и вынужден был пригласить на пост командующего иностранца, фельдмаршала фон Круи, сдавшегося Карлу сразу после начала сражения вместе со всеми высшими офицерами-иностранцами. Также шведам сыграло на руку, что в тот день был сильный снегопад, и наши солдаты не видели войск Карла до той поры, пока они не оказались перед самым носом, первым же броском захватив наши батареи и тут же воспользовавшись ими против наших воинов. Так ответьте мне, кадеты, какая ошибка была самой большой в битве при Нарве с нашей стороны? «Доверие к иностранцам?» — спросил кто-то с задних рядов. «Да, это одна из ошибок, но не она главная. Роман, не она». «Кто-то еще желает сказать?» — вновь спросил я аудиторию. «Плохая разведка и охрана артиллерии?» — спросили уже ближе к центру. «И это тоже верно, но это частности. Что ж, не буду вас больше мучить, а уж тем более забирать ваше драгоценное время». Наконец сказал я кадетам, выдержав театральную паузу. «Главной бедой наших войск в том злополучном сражении была плохая подготовка не только наших солдат, но и офицеров. Ведь хорошего солдата можно обучить и за полгода, а хорошего офицера не менее чем за 5 лет. Далеко за примером ходить не надо. Можно просто вспомнить, что из 15 полков только 3, Семеновский, Преображенский или Фортовский, имеющие кадровый командный состав, сражались до последнего и смогли отбить все атаки шведов. Сии воины, не показавшие спину врагу, достойны называться храбрейшими. Правда, должен заметить, что в последнее время выучка наших войск растет на глазах, и теперь никто не скажет, что русские солдаты не представляют угрозы». Закончив свое выступление, сошел с трибуны. Следом за мной на трибуну сразу же взошел преподаватель. «Давайте поблагодарим его высочество за то, что объяснил нам причины и ошибки поражения наших войск в битве при Нарве». Не успел Руслан Дмитриевич договорить, как аудиторию разорвали рукоплескания, в которых порой слышался залихватский свист, говорящий о том, что моя речь пришлась по душе молодым орлам будущей империи. «Ну все, хватит, братья. Порадовались и будет. У вас еще занятий на целый день», — попытался я оборвать начавшееся веселье. «Ага, сейчас. Не тут-то было. Видимо, мой приезд уже был праздником для ребят. Все же, пусть они и были раньше одиночками, теперь большая часть кадетов начала чувствовать себя одним целым с этой непонятной организацией, дающей им столь много, в том числе и новую семью. «Думаю, можно дать ребятам пару минут передохнуть, Руслан Дмитриевич?» — поинтересовался я у преподавателя. «Я и сам только что хотел просить вас об этом, ваше высочество», — улыбнулся пожилой дворянин, не чурающийся обучать крестьянских детей. Не мешая веселью кадетов, мы вышли в коридор и тут же уткнулись в небольшую дверцу, ведущую в личный кабинет преподавателя военной истории и тактики. «Может, вы позволите мне переговорить с вами, Руслан Дмитриевич?» В более спокойной обстановке спросил я его. «Конечно, ваше высочество, прошу вас пройти в мой кабинет». Тут же согласился он, открывая дверь. Стоит заметить, что каждый преподаватель и наставник имеет личный кабинет, который обустраивает только он и только по своему вкусу. При этом в своем кабинете он и бог, и царь. Таково было мое условие для каждого из нанимаемых преподавателей. Мало кто знает, что о человеке можно судить не только по его внешнему виду и мимике, но и по убранству его уголка, дома, места, где он отдыхает от тяжелых будней, потому что преобладает в комнате, какие именно вещи и где лежат. Да и по множеству других разнообразных признаков можно понять о человеке, если не все, то многое. Так и сейчас, зайдя в кабинет наставника, я первым делом заметил полный порядок, без лишних вещей, присущих новым петровским аристократам. Если бы можно было назвать дворянина аскетом, то Руслан Дмитриевич больше всего подошел бы на эту роль. Слишком уж много свободного места было в его комнате. «Прошу вас, присаживайтесь, ваше высочество», — вырвал меня из дум хозяин комнаты, продолжая стоять рядом со своим креслом. «Благодарю», — ответил я, усаживаясь в стоящее напротив стола кресло. Следом за мной сел и преподаватель, положа руки на стол и внимательно смотря на меня. «Не буду тянуть время и забирать драгоценные минуты у кадетов, поэтому сразу перейду к делу, если вы, конечно, не против, Руслан Дмитриевич», — поинтересовался я учителя. «Дело в том, что Витязем в скором времени, быть может, через год, а может, чуть больше, предстоит вступить в сражение. Я думаю, вы догадываетесь, с кем им предстоит сражаться. Поэтому я хотел бы, чтобы вы как можно больше внимания уделили вопросу современной тактики европейских держав, с рассмотрением их слабых сторон, естественно. Я постараюсь все рассказать кадетам, ваше высочество, но этого может быть недостаточно», — качая головой, сказал учитель. «Да и как быть с тем, что у нас попросту не хватает нужных знаний по этому вопросу?» «Я постараюсь решить данную проблему, а ваша задача — научить их всему тому, что они не только должны, но и обязаны знать. Я думаю, вы меня прекрасно поняли, Руслан Дмитриевич. Не буду больше отнимать ваше время», — сказал я, вставая с кресла. «Мне было интересно с вами пообщаться, наставник. Надеюсь, что мы сможем видеться как можно чаще», — искренне сказал я, прощаясь с хозяином кабинета. «Мне тоже очень приятно, ваше высочество», — ответил преподаватель. Следующим предметом, который я посетил, стало богословие с отцом Варфоломеем. Просидев половину урока, один из будущих витязей поднял руку и попросил разрешения задать вопрос, что, в принципе, не только не возбранялось, но и даже поощрялось. Вот только вопрос был адресован не отцу Варфоломею, а мне. «Старший брат», — обратился ко мне один из будущих выпускников корпуса, — «разреши задать тебе один вопрос». «Конечно, Витязь, спрашивай. Я постараюсь ответить на него, в силу своих способностей, конечно», — с улыбкой ответил я ему. «Меня зовут Олег Березин. Я хотел задать один вопрос, ответ на который можешь дать только ты». «Спрашивай, Олег. Вы все для меня младшие братья. Да, Демьян?» — спросил я сидящего рядом с Олегом рыжего парнишку. Тот, к кому я обратился, покраснел до кончиков волос. Одновременно с этим вся аудитория заулыбалась. вспоминая, как на одном из таких же уроков Демьян спросил, можно ли им бегать к молоткам вместо некоторых занятий, на что и получил честный ответ «нет». После чего я добавил, что если у них еще остаются силы думать о таком во время занятий, то значит их мало гоняют, и дал пару наставлений учителям корпуса. Но надо отдать должное кадетам, они не стали сильно обижаться на своего товарища, только пару раз поговорили с ним на тему правильных вопросов и после подшучивали, вспоминая его желания. «Нам батюшка Варфоломей говорит, что власть дана нашему царю-батюшке от Бога, а мы своей силой и верой должны поддерживать его во всем, стремиться быть нужными для нашей Руси-матушки. Но раз он как отец родной, тогда почему мы стали жить еще хуже, чем раньше? Старший брат, почему мы должны умирать далеко от дома? Почему?» В глазах большинства мальчишек, которые в скором времени должны стать опорой России, застыл немой вопрос, желание узнать, почему так происходит. «Да, я знаю, что политика отца в отношении народа была крайне неверной, но при этом я и сам не видел, как еще можно было вытянуть Русь из ее отсталости. Еще я понял одно, если сейчас не дать им объяснение, то потом это станет гибелью всего того, что я создаю. Если сейчас эти витязи, пускай только часть их, не поймут, за что они сражаются, точнее, будут сражаться, значит, я вырыл для всей страны большую-большую яму, в которую она рухнет через десяток лет, если, конечно, не принять контрмер. Но дело в том, что я не хочу принимать эти самые меры. Я создал корпус для защиты, а не для того, чтобы вырезать всех несогласных. Глаза, глаза и еще раз глаза, смотрящие на меня, заставили мое второе «я» выглянуть из глубин, заступая место веселого и добродушного брата. Я хотел только все объяснить и показать, для чего мы все это делаем. А скажите мне, как лучше всего это изложить? Как мне сказать им, что они должны умирать с именем царя на устах, пока в их домах творят зверства дворяне, пожелавшие всего-навсего развлечься? Как мне не солгать им, зная, что пока у власти мой отец, в России будут господствовать свиньи в обличии людей, желающие разбогатеть за счет жизней своих же сородичей? «Послушайте меня, мои братья», — начал я. Подождал, пока все шепотки смолкнут, и в аудитории наступит полная тишина. «Я знаю, что всем нам сейчас живется нелегко, что нам было бы намного лучше, если бы большинства реформ моего отца не было вообще». После этих слов у многих в глазах я прочитал искреннее изумление, но я не дал вылиться ему в начало обсуждения. «Я не прошу вас умирать за непонятно что и кого. Вы все мои братья не по крови, а по духу. Подумайте хорошенько, чего вы хотите от жизни? Быть может, вам хочется копаться в земле всю жизнь, получая тычки от хозяина? Смотреть, как на ваших глазах забивают до смерти близких и родных? Вы этого хотите? Нет? Так в чем же вы сомневаетесь? Во мне? Нет, вы сомневаетесь только в себе, в своих силах. И это понятно, ведь вас очень долго убеждали в том, что вы не можете принимать решения и проводить их в жизнь. В том, что вы не властны над своей судьбой. Но я говорю вам, вы можете. Вы можете изменить к лучшему свою жизнь и жизнь своих близких, а значит, помочь России. Потому что и вы, и ваши близкие, и все мы вместе и есть Россия». Секунда, другая, и аудитория, в которой было чуть ли не 150 человек, взорвалась и ожила. Слова старшего брата были всего лишь словами, но кто сказал, что словами они должны и остаться? И помните, что каждый из вас — это тот камушек на весах нашей силы, который поможет России стать не только сильнее, но и чище. Потом я взялся за ручку двери и вышел из зала, оставляя за спиной в юношей, чье мировоззрение еще не заволокло серым туманом бездействия и безнадежности, для которых пока еще существует только два цвета — белый и черный. Не теряя больше времени, я пошел к себе в кабинет, где лежали недописанные главы для дополнения учебника тактики. Отдавшись труду, я совсем потерял счет времени, не заметил даже, как пропустил обед, и чуть не проспал время своего отъезда, ведь все же ехать по лесу ночью — не самое приятное занятие, тем более что ночи становятся все длиннее, да и заход солнца с каждым днем все раньше и раньше, так что я и мои гвардейцы-телохранители начали собираться часа в 3 пополудни. Заранее, так сказать, с небольшим запасом времени. Мало ли, какие неожиданности в дороге могут случиться. Но, как это обычно бывает, мы смогли попрощаться с корпусом только ближе к 3:30. «В гостях хорошо, но дома лучше», — сказал Павел, один из молодых гвардейцев, вскакивая в седло вороного жеребца. «Это точно. А если учесть, что у нас дома еще дел по горло, то почему-то в гостях хочется задержаться подольше», — улыбнулся я. «Настоящий мужчина не боится трудностей», — с пафосом ответил Павел. «Но не ищет приключений на свое седалищное место», — добавил я, намекая на то, что некоторые мои гвардейцы сохраняют рыцарские понятия о жизни. «Да ладно, ваше высочество, ведь я тогда действительно думал, что ее убивают», — покраснел Дмитрий, становясь на свое место в строю. «Конечно, конечно, дружище, вот только когда она начала кричать тебе, что с ней все хорошо, то ты что сделал?» — спросил со смехом я. «Но я же должен был что-нибудь сделать, а руки у меня заняты были, вот и пришлось». «Ага, а когда ее муж вбежал следом за тобой, он тебя чуть там и не прихлопнул за твое «вот и пришлось», — улыбнулся я, вспоминая тот забавный и комичный эпизод гвардейской жизни Дмитрия. Но, как говорится, в этом деле нет особенной разницы, благородная дама или же крепостная. Друг мужчины не разбирает, какая мадам, главное, чтобы она была. «Ну что, пора выдвигаться?» — спросил я своих друзей. «Да, пора бы уже, а то еще к ужину не успеем», — согласился капитан Нарушкин, натягивая поводья своего коня. «Что ж, тогда тронулись». Наша небольшая кавалькада приближалась к воротам корпуса, когда за нашими спинами мы услышали марш кадетов, сопровождающийся песней, если, конечно, ее можно так назвать. «Корпус витязей — это сила, мы служим России. Кто-то скажет, они сопливы, тогда покажем, что мы едины. И лучше б он полез в крапиву, быть может, ему и уши надерем, а может, просто еще споем». «Да, вот тебе и просвещенные воины», — улыбнулся Михаил Нарушкин. «Да уж, такого песнопения я, если честно, не ожидал, но так даже лучше», — сказал я. «Пусть ребята развлекаются». За нашими спинами еще раздавались молодые голоса, но мы их уже не слышали, отдаваясь целиком и полностью скачке на прекрасных животных, которые достойны называться, если не царями всех животных, то уж царевичами точно. Октябрь 1707 года от Рождества Христова. Лесной хутор близ Рыльска. Год для ватаги бывшего стрелецкого десятника Корзня выдался неудачным. Удача покинула главаря банды или, быть может, та вольница на Руси, когда хоть немного удачливый разбойник с десятком трудяг за один год мог нажиться так, как не сможет ни один ремесленник в течение жизни, постепенно уходит. Ответа на этот вопрос никто из Робингудов не знал. Они только чувствовали, что удавка постепенно стягивается все сильнее и сильнее, ведь рейды солдат по дорогам и лесам все учащаются. Все больше и больше деревьев украшают покачивающиеся трупы разбойников. Сети, раскинутые царскими отрядами полицаев и приданных им фискалов, сужаются, отлавливая десятки представителей благородной профессии. Все эти пойманные счастливчики и сопровождают пустыми глазницами обозы и караваны, еще совсем недавно бывшие для них желанной добычей. Да, не просто найти управы на лихой люд, особенно здесь, на границе с Польшей, в которой шляхта до того привыкла к вольнице, что даже короля сама себе выбирает. Быть может, именно там Корзинь со своими ребятами смог бы развернуться, вот только имелась одна проблемка. Времени на то, чтобы закрепиться на новой земле, ему никто не даст. Но бывший десятник, ставший по воле судьбы главарем банды, не унывал, знал, что обязательно найдется работенка для пары десятков добрых молодцев. И пускай в руках вместо старого доброго бердыша Фузея и плохонькие сабельки, добытые потом и кровью, они все равно грозная сила, такая, которая с легкостью берет торговые караваны и одиноких возниц. Но былые воспоминания не могут заменить корки хлеба и радостного звона желтых монет. «Пора идти на поклон», — решил, наконец, Корзинь, не сильно ударяя по столу кулаком. Как бы ни претило это голове, но приходится. Вот уже пятый год Корзинь был главарем небольшой, но крепко спаянной ватаги, пугающей окрестные земли своей яростью и жестокостью. Правда, все это относилось только к тем случаям, когда главный разбойник ватаги был стопроцентно уверен в успехе, или когда информацию ему подкидывал его благодетель, всегда берущий за вовремя сказанное слово половину прибыли. Да, много. А что делать? Тем более, что этот барин всегда предупреждал своего компаньона об очередном рейде царских солдат. А как тут не предупредишь, коли и чистый барыш с нас имеет и не морщится? Зло подумал Корзинь. Однако только Корзинь накинул свой лучший сюртук, снятый с какого-то проезжего чиновника, как со двора донесся лай собак, следом за которым последовал негромкий разговор, после чего тишину дома главы нарушили шаги подкованных сапог. Оставаясь сидеть на месте, Корзинь все никак не мог понять, что же такое произошло. Или сам решил заглянуть в его скромную обитель. Такое случалось нечасто, точнее всего два раза. Первый, когда Корзинь познакомился со своим партнером и получил примерную карту этих земель и кое-какое оружие, естественно, по договоренную сумму. И второй раз был года три назад, когда сам приехал для того, чтобы навести Корзня с его молодцами на одного боярина. «Эх, хороша тогда добыча была!» А дочка его чуть слышно произнес Корзинь, вспоминая тот рейд под Воронеж. «Чего ты тут мычишь?» — слегка небрежно сказал вошедший в комнату к голове в атаге человек, засыпанный снегом с головы до ног. «Видно, погода и вправду разыгралась», — подумал Корзинь. «Это я так», — замялся голова бандитов. «Чего изволит ваша милость? Может, вина? У меня еще осталась недавняя заморская». «Давай, коли есть», — небрежно согласился гость. Опустив руку под стол, Корзинь через пару мгновений вытащил запыленную бутылку темно-зеленого цвета. Пара бокалов, непонятно как оказавшихся в этой избе, уже ждала в центре стола. Не дожидаясь дальнейшего приглашения, стрелецкий десятник быстро и умело разлил в бокалы вино и поставил бутыль на край стола, дожидаться своей участи. «Неплохо», — удивленно сказал гость десятника. «Честно скажу, не ожидал, не ожидал. Видать, хорош караван-то был. Неплох, ваша милость», — ушел от прямого ответа Корзинь. «Правда, Олега с Федотом охрана положить успела». «У тебя людишек и так хватает», — без сожаления сказал гость. «Я по делу к тебе пришел». Кто бы сомневался, против воли Корзня сорвались с языка едва слышные слова. «Поговори мне еще. Или хочешь воронам пир устроить? Смотри, ведь можно и это устроить», — нахмурился гость головы банды. А вы меня не пугайте, ваша милость. Мы здесь и так под Богом ходим. Так что нас особо не запугать, — не поддался на провокацию Корзень. А я и не собирался пугать, Корзенюшка. Я просто говорил, что может случиться, если кто-то вовремя не получит пару словечек от проверенного друга. «Хорошо, хорошо, я понял. Так что там надо сделать?» — смирился Корзень с участью наемника. Вот только почему вместе чуть повыше сердца остался неприятный холодок, указывающий, что не все так просто. Такое уже было пару раз у стрелецкого десятника. Первый раз во время второго похода на Азов, когда его должны были отправить на работы по укреплению лагеря, а чисто случайно забрали его сослуживца, который и отдал Богу душу в тот же день от удара одного из янычар. Второй раз неприятный холодок был, когда ему предложили идти в Москву к царю Челобитную подавать. Но и в тот раз десятнику Корзню повезло. Он лежал с простудой, забравшей все его силы, на неделю. А потом, еще пару недель, ему пришлось отходить от последствий болезни. А через месяц десятник узнал, что стрельцы взбунтовались, да вот только управа на них быстро нашлась. После этого сразу же начались аресты и допросы. Хорошо, хоть Корзня не было рядом со столицей, иначе не выбраться бы ему из холодной. Холодная камера заключения. Есть человек, который ездит по одному маршруту каждый месяц, необходимо его пощипать. «А потом отпустить?» — наивно спросил Корзень. «Нет, вот отпускать его не надо. Надо как раз успокоить его раз и навсегда. Я понятно объясняю?» «Конечно, ваша милость, куда уж понятней. Тогда держи». Гость передал в руки Корзню свиток. «Что это?» — не отрываясь, поинтересовался глава банды. «Открой». В переданном гостем свитке была нарисована карта местности с отмеченной на ней дорогой и примерным маршрутом поездки неугодного его милости человека. «Но это же за 300 верст отсюда, ваша милость, если не больше. 500, если быть точным. Но вас это не должно касаться. Вскоре подойдут подводы, вы загрузитесь в них, и вас доставят в нужное место без хлопот и забот. Деньги за дело ты получишь сейчас, а как закончите еще половину от этого, плюс к ним все, что найдете на телах? — Вы же сказали, там один человек, — нахмурился Корзень. — Если бы все было так просто, то и ты со своей ватагой не понадобился бы. При нем еще человек 8-10 ездит, так что думай, что да как. — Ясно, ваша милость? — Вот и хорошо, смотри. Не разочаруй меня, Корзенюшка. У меня разговор короток. Конечно, ваша милость. Жду от тебя весточки. Хотя не надо. Думаю, я и так все узнаю. А теперь прощай. И смотри, чтобы дело выгорело. Конечно, ваша милость, — вновь повторил Корзень. Гость головы вышел на улицу, тут же в сопровождении охраны отправившись по восточной дороге, оставляя между собой хутором разбойников все большее расстояние. «Голова, там паренек к тебе!» — без стука вошел первый помощник Корзня. «Веди», — устало сказал главарь. Через минуту перед столом стоял юноша весен 17. «Я провожу вас по пути, чтобы на солдат не напороться», — первым делом сказал юноша главарю. «Когда нам собираться? Когда будут подводы?» — спросил Корзень. — Через пару дней подойдут. — Что ж, время есть. Ноябрь 1707 года от Рождества Христова. Рязань. Алексей Романов, Иван Пестерев. Как обычно бывает, многое в жизни непонятно и неясно, даже не беря в расчет душу такого существа, как женщина. Про них разговор особый, частенько заканчивающийся для спорщиков головной болью и продолжающимся, как и встарь, непониманием. Ну да ладно, оставим премудрости философам и примемся за более легкие задачи. В последнее время, просыпаясь, я все чаще начинаю прокручивать в голове те мысли, которые навевают сновидения. Причем, надо заметить, у меня никогда, то есть в той жизни, не было снов, ни плохих, ни хороших, словно стоял барьер, который запрещал им появиться у меня в голове. Хотя, может, дело во мне. А, впрочем, чего гадать? Что было, то было, сейчас же передо мной с каждым новым сном открываются все новые горизонты для просторов мысли. Одни сновидения не дают никакой полезной информации, другие заставляют немного по-другому смотреть на вещи в мире. Вот и сегодня мне снилось что-то в этом роде. Правда, назвать приятным то, что мне снилось, я бы не решился, но вот смысл в этом выверте мозга был однозначно. В темной комнате квартиры я сижу в кресле и внимательно смотрю в телевизор. Идет передача. Силуэты меняют друг друга, даже не успев замереть на месте, но в конце концов один из режущих глаза кадров замер на месте, давая зрителю оценить всю обстановку целиком. Стоит памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне, а вокруг него, словно сытые удавы, стальные тросы, пружиней дергаясь, начинают его наклонять до того момента, когда он уже сам начинает заваливаться. Солдат в шинели, сжимающий в руках ППШ, медленно наклоняется и падает, ломая ствол своего оружия. К нему подлетают молодые пацаны с ломами и начинают усиленно с каким-то яростным азартом долбить его. Хотя ломы в их руках не причиняют ему вреда, мое сердце сжимается от боли, видя, как потомки тех людей, которых спасли русские воины, издеваются над нашей памятью, впитывая в грязь нас самих. Кадр меняется, и теперь на фоне упавшего воина стоит бритоголовый паренек в черной куртке с красной повязкой на рукаве, на которой изображена свастика. Он с улыбкой говорит о таких вещах, которые мне и в кошмарах не могли присниться. Я сидел и стонал, но не от боли, а от ярости, переполнявшей меня. Пара свечей тлела в моей комнате, слегка освещая ее. Сон и я смешивались, погружая меня в какую-то дремоту. Однако я по-прежнему ощущал, что не сплю, но и не бодрствую. После воспоминания о сломанном памятнике перед моими глазами поплыли новые картинки видений. Скорость их пролистывания возрастала с каждым мгновением, пока не появилась картинка с пылающим городом, из руин которого чадили тяжелые столбы дыма. Изображение замерло и поплыло, увеличиваясь с каждой секундой до того размера, когда все можно прекрасно рассмотреть, но дотянуться, увы, нельзя. Город пылал, разрушенные дома стояли по всему городу. В этом аду уже не осталось ни одного целого здания. Всюду были видны воронки взрывов. По стенам домов змеились трещины, готовые того и гляди обрушить едва стоящие обломки бетонных сооружений. Груды металла валялись искореженными изваяниями. Давным-давно выгоревшие дотла, ставшие братской могилой сотням солдат, заживо сгоревших в этих монстрах. Холодный пот заливал мне глаза. Наконец мне удалось избавиться от наваждения. Руки сжимают подлокотники кресла с такой силой, что я не чувствую своих пальцев. По спине течет ручеек пота, а в голове до сих пор стоят картины возможного будущего. У меня есть выбор. «Да нет у тебя выбора, и ты сам об этом знаешь», — хотел закричать я, но не мог, четко понимая, что все мои слова уйдут в небытие, которое никогда не должно наступить. «Такого будущего не будет! Не будет!» Сон. Спасительный сон. Глаза закрываются сами собой, погружая меня в сладостное забвение. Проснулся я от того, что по лицу мазнул лучик солнца, пробив брешь в сладостном забвении. Новый день, новые свершения. Жаль только, воспоминания о кошмарах никуда не делись. Хотя, быть может, оно и к лучшему. О таком надо помнить. Между тем, несмотря ни на что, солнечный зайчик играет на стене, отражаясь от клинка моей шпаги, мерно покачивающейся на подставке, словно непонятная неваляшка. «Пора вставать», — наконец сказал я сам себе, отводя взгляд от скачущего по стене зайчика. Под кроватью около изголовья лежит одежда, чистая, выглаженная и ко всему прочему надушенная. Не сказать, конечно, что мне не нравится, но все же одно дело, когда запах едва уловим, а совсем другое, когда он разит лучше шпаги. Определенно, сия мода мне не нравится. Надо бы Никифору намекнуть, что усердие — это, конечно, хорошо, но вот слишком уж перегибать палку не стоит, — поставил себе зарубку в памяти. Облачение в одежды заняло 10 минут. Все же всякие рюшечки очень мешают, но ничего не поделаешь, мода. Привычно пристроив ножны саблей на правом бедре, я же левша, как-никак, взял со стола маленький колокольчик. «Чего изволит ваше высочество?» — спрашивает Никифор, кланясь. «Ко мне друзья не приходили?» — спросил я, продолжая одеваться, точнее, обуваться. «С самого утра в гостиной, куда вы и велели провожать всех ваших друзей. Вас ожидают Николай Павлович, Александр Федорович и барон Либерас. Прикажи подать завтрак. Сейчас же будет исполнено ваше высочество». Вновь поклон, вижу спину Никифора. Когда камердинеру оставалось пара метров до двери, я вспомнил, что сегодня мы собирались съездить в Петровку, где недавно закончили строить здание под литейную мастерскую. «Никифор, подай совсем легкий обед, нам скоро выезжать». «Как угодно, вашему высочеству. Может, вам с собой собрать немного?» «Отлично, так и сделай». Не дождавшись больше никаких приказов, Никифор вышел. Следом за ним вышел и я. Не доходя до гостиной, услышал голос Сашки. «А я говорю, не надо этого делать. У нас и так дел больше крыши. Еще и такую махину на себя взваливать. Тем более, что Мишка детали не говорит, только ценами приблизительными бросается». «А тебе никто не предлагает все самому делать? Ты своими барашками и овечками занимайся», — спокойно сказал другой голос, судя по интонациям, специально зливший молодого помещика. «А ты что-то имеешь против их разведения?» «Прекратите», — зашел я в комнату. «Одно дело делаем, так что не кидайтесь друг на друга». «А мы и не кидаемся, правда, Саша?» — подмигнул другу Николай. «Конечно, Никола», — ответил граф, смотря на него волком. «Вот и ладненько. А теперь скажите, из-за чего ссора произошла?» — уселся я в свое любимое кресло. «Да вот», — кивок в сторону, — «было предложение от Михаила». «И какое же предложение?» — поинтересовался я. «Он сам скажет, если вы не против, конечно», — передал эстафету Николай. «Так вот, о чем я хотел сказать. Отец недавно побывал в Генуе и, приехав, рассказал, как там живут их купцы, во что деньги вкладывают и много чего еще. Но не это главное. Он рассказал мне о том, что у них распространено свои деньги хранить не в котомках и закромах, а в одном месте. Они его банком кличут. При этом сам банк может с этими деньгами что хочет делать». Точнее, люди, которые владеют им. «Брешешь!» — безапелляционно заявил Сашка. «Не могут люди просто так давать свои деньги, да к тому же еще позволять, чтобы их без ведома владельцы тратили». «Там не все так просто. Сами деньги, лежащие в банке, хранятся в целости и сохранности, к тому же владелец может их забрать когда угодно, если, конечно, договоренность такая есть. И кладут их туда не просто так. Там за определенный промежуток времени им поступают барыши, и чем больше денег положил купец, тем больше барыш». «И что, откуда у банка, как ты говоришь, деньги на то, чтобы выплачивать этот самый барыш? Ведь деньги-то сами не плодятся». «А вот тут самое интересное и начинается. Банк сам занимается теми делами, которые приносят барыши. Строит, продает, покупает и в долг дает», — победно закончил Михаил. «Предложение, конечно, хорошее, вот только есть один вопрос», — сказал я, обрывая готовую сорваться с губ Александра речь. «У нас нет денег на создание банка и его последующее поддержание. Ведь даже я, толком не разбираясь и не вдаваясь в подробности, могу сказать, что эта затея дорого обойдется, прежде чем пользу сможет принести. Можно сделать так, что не понадобится вкладывать сразу много денег. Просто надо собрать кое-кого из купцов, хотя бы десяток, и сделать им предложение основать совместно с государством в твоем лице, ваше высочество, товарищество, как было сделано до этого с моим батюшкой», — серьезно сказал Николай. «Для такого мероприятия нужно согласие отца. Да и сравнивать железоделательный завод и банк несерьезно», — сказал я. «Нельзя забывать про чиновников», — вставил барон. «Да, Артур, ты прав. Чтобы первое время банк держался, надо следить за ним, как за младенцем. Пылинки с него сдувать», — согласился я с датчанином. «Так никто и не говорит о том, чтобы завтра уже все это сделать. Времени для обдумывания и планирования устройства банка потребуется немало», — сказал Михаил, умоляюще глядя на меня. «Хорошо, начать вы можете», — согласился я. «Но дальше посмотрим, сможем ли мы осуществить задумку или стоит отложить ее в дальний уголок». «Идея, конечно, хороша, вот только мало понимают друзья, чего стоит наладить всю эту систему. Пускай я сам в этом не в зуб ногой, однако кое-какие представления все же имеются, так что браться за это дело или нет, решим чуть позже. Пора в корпус ездить, тем более, что пришли вести от архитектора. Он пишет, что здания для литейщиков уже готовы». Да и посмотреть, как дела у Димы идут, тоже не мешало бы. А то уж скоро и Фузею отцу показывать надо будет. «Кузьма собирался съездить», — сказал Сашка. «Он там и так пропадает днем и ночью, науки воинской обучает», — хмыкнул Артур. «Вот и правильно, пусть витязи опыт у него перенимают. Все же лучше, чем на своих ошибках учиться», — с улыбкой сказал я. «Да, и я давай с тобой съезжу. Заодно на обратном пути и поместье свое посмотрю», — сказал Сашка. «Тогда пошли за Кузей. А как он приедет, сразу же выезжаем». «Хорошо», — поднялся помещик с места. «Занимайтесь своими делами, друзья, вскоре увидимся». Выехал я в сопровождении шестерых гвардейцев под командой капитана и двух друзей, оживленно обсуждавших прелести какой-то боярской дочки. Ноябрь 1707 года от Рождества Христова. Алексей Петрович, Иван Пестерев. Дорога в Петровку. Выезжая из Петровки после очередного посещения, мы оставляли за спинами дымящие трубы пятиэтажной казармы и громыхающую мастерскую Дмитрия, в которую вместилась кузница, оружейная и токарня разом. К моему удивлению, дорога, по которой мы ехали, хоть и не отличалась комфортом, была проходима, даже больше скажу, проезжаема, что в сезон прошедших дождей и заморозков просто невозможно. Но к нашей общей радости это было так. По дороге в Рязань разговаривали о многих вещах, в основном, правда, о корпусе и постройках, строящихся и тех, которые только планируются. О том, каких мастеров пригласить на работу в литейку, простые нам не нужны, уровень не тот, а именитых привлечь непросто. Вот и получалось, что задумки грандиозные, а авторитета не хватает. Кто бы мог подумать? Все же деньги не все решают в этой жизни. Вот наглядный пример данной истины. Хотя почему я решил, что простые мастера нам не подойдут? Ведь тот же самый Левша, знакомый с детства герой Лескова, пускай и был именитым рукодельником, в Туле казался всего лишь ремесленником. Так что надо просто искать. Но как? Кто захочет бросить свои дела и пойти ко мне на работу? Глупость. Пойдут многие с удовольствием, ведь явно ни копейки буду платить. Вот только как сделать так, чтобы шли нужные? Чем привлечь? Ведь наверняка попадутся прохвосты. Да, задачка. Может, какой-нибудь кастинг устроить? А что, свежо и ново? Особенно, когда сам будешь его проводить, даже требуемых параметров не зная. Не говорить же о таланте и желании. Ладно, надо друзей поднапрячь, а вот с чего надумают. А пока пусть рязанские мастера поработают, может, они и сами смогут с моими задачами справиться. Все же земля русская богата на умельцев, хотя и дураков хватает. «Что-то мне не нравится эта тишина, ваше высочество», — тихо сказал мне командир гвардейцев, когда мы ехали глубоко в лесах Рязанщины. «А что ты хотел, Миша, чтобы в ноябре здесь птички пели?» — улыбнулся Кузьма, плотнее укутываясь в тулуп, предусмотрительно взятый с собой. «Да нет, Миша прав. Что-то тихо совсем. Сюда ехали, не было такого», — слегка нахмурился Сашка. «Именно», — поинтересовался я. «Все же наши поездки уже стали чуть ли не еженедельными. Так что дорога, пусть она и пролегала в лесу, для меня оставалась всего лишь дорогой. А ты не замечал ничего, когда до этого здесь ездил?» — спросил Аркадий. — Да нет, я, если честно, все больше о проектах думал, — слегка смущенно признался я. — Все же расслабляться и вправду не стоит. Я же все-таки наследник престола, мало ли кому что в голову взбредет, да и лихих людишек в моих землях еще не до конца извели. — Просто обычно здесь не так тихо, все-таки мещера как-никак, — сказал помещик и тут же себя поправил. «Она, конечно, расположена левее, но этот лес тоже не пустует. А сейчас здесь и вовсе тихо. Как будто вымерли здесь птицы со зверьем. Да им в такую погоду из норы и нос, точнее, клюв, показывать не шибко охота», — сказал Кузя. «Да не в этом дело». Договорить Баскаков не успел. Рядом с нами раздался треск поваленного дерева. Спереди и сзади нашего отряда упали две сосны, перегораживая дорогу и лишая пути к отступлению. Тут же замелькали людские силуэты, кое-где виднелись и рогатины с бердышами. Гвардейцы тут же, как по команде, окружили меня, сразу начав сворачивать с дороги. Со стороны сосен показался пяток стрелков с уже зажженными фитилями пищалей. Не рискуя понапрасну, капитан с подчиненными оттеснили меня с друзьями в лес, где была хоть какая-то защита от стрелков противника, а сами выпрыгнули из седел и выхватили заряженные пистоли. Первое ошеломление от нападения прошло, и теперь гвардейцы, натасканные капитаном Нарушкиным, занимали удобные позиции за деревьями. Жаль только, что было их вместе с самим Михаилом всего шестеро. Действия разбойников, тут же разбившихся на пятерки, говорили о том, что ватага как минимум сбита и имеет преизрядный опыт. Отсюда получается, что разбойнички-то пришлые. Правда, назвать их разбойниками у меня язык не поворачивался, слишком у них был ухоженный вид, да и все те действия, что они совершали, были больше похожи на действия солдат, пускай и несколько неорганизованных. Стрелки разбойников уже успели сделать первый залп, хорошо, хоть неудачный, если, конечно, так можно сказать о потере двух коней. Хорошо, хоть скорострельность у них аховая, — мелькнула у меня мысль за секунду до того, как сзади нас раздался новый залп, правда, хиленький какой-то, всего из трех пищали. Неплохо они подготовились, гады. В сердцах сплюнул один из гвардейцев, кажется, Сергей Дубков. «Ничего, мы тоже не в лаптях ходим», — ответил ему долговязый гвардеец, — с редкими серыми волосами, свисающими из-под треуголки. «Всем заткнуться», — скомандовал капитан, после чего развернулся ко мне и добавил: «Ждем указаний, ваше высочество». «Капитан, кажется, это вы мои телохранители, а не наоборот. Так что вам и принимать решение, только не забывайте о том, что мы тоже кое-чего стоим». С удивлением ответил я Нарушкину, справедливо не желая лезть в ту сферу деятельности, который я вынужден признать, мало понимаю. «Тогда нам необходимо прорываться», — тихо сказал капитан, оборачиваясь к солдатам. «Держать пистоли наготове! После выстрела сразу же в атаку, пока они не опомнились», — отдал команду командир гвардейцев и первым пошел на прорыв. Благо, разбойников было не так много, как нам показалось вначале. Всего пара десятков, да и то разбитые на две неравные части, одна сзади, другая спереди. Помня о том, что у нас имеется только по одному выстрелу, мы не спешили разрядить пистоли в молоко. Так что, рывком сократив расстояние до бегущих к нам разбойников, разом выстрелили, свалив пятерых. Но и голова в атаге не был новичком, придержал пару выстрелов до последнего момента. Два хлопка слились в один. Рядом с виском пролетает пуля. Я поворачиваюсь, отвлекаясь на мгновение от сражения. Вижу, как падает на пожухлую траву один из гвардейцев, держась за горло, из которого толчками вырываются алые струйки. Вторая пуля влетела в ствол какой-то сосенки, расщепив часть дерева. «Уходите, ваша милость!» — крикнул Михаил, перегораживая путь сразу трем разбойникам и давая мне возможность для бегства. «А что, может, и впрямь? Всяко моя жизнь подороже будет, я ведь царевич!» — подлинненько зашептало мое альтер-эго. «Ага, сейчас!» — лаконично и остроумно ответил я ему, вытаскивая из ножен саблю, давно и с успехом вытеснившую шпагу из разряда моего любимого холодного оружия и вставая рядом с Михаилом. Никаких высокопарных слов никто из нас, а уж тем более из разбойников, не говорил. Только звон клинков и тяжелое дыхание сражающихся, да иногда легкий шелест стали, входящей в горячую плоть, нарушали тишину. «Уходите!» — вновь не выдержал Михаил, отталкивая меня и бросаясь на разбойников вместе с оставшимися тремя гвардейцами. Тело молодого воина, отдавшего за меня жизнь, лежит в десятки метров, разрубленное почти надвое, а рядом с ним стоит на коленях возле лежащего с дыркой в боку разбойника молодой паренек лет 15 от роду. «Уходим, Алексей!» Кузьма схватил меня за руку, одновременно прикрывая меня своей спиной и пытаясь уволочь дальше в лес. Но не тут-то было. Я по-прежнему стоял на месте, отражая удары пары разбойников, один из которых тут же упал с рассеченной головой. Все же уроки фехтования не прошли для меня даром. Кое-какие навыки получены. Постепенно выучка гвардейцев сделала свое дело, и, отражая атаки оставшихся разбойников, мы смогли уравнять наши шансы. Против нас, шестерых, остался всего один десяток. Но у каждого из гвардейцев, в том числе и у капитана, были раны. Долгий бой они бы не выдержали. К нашему счастью, превосходство в численности сыграло с разбойниками дурную шутку. Они не удосужились перезарядить пищали, и поэтому уже через пару минут от 10 разбойников, ножа и топора, остались всего 7. Увидев, что появился шанс для прорыва, мы бросились на врагов. Куда мы прорывались? Да не в лес точно, ведь в лесу-то особо не побегаешь, только заплутаешь, так что пришлось нам двигаться в сторону недавней баррикады, точнее засеки, сейчас являющейся нашим единственным спасением. «Курвы, вы что, совсем ума лишились?» — орал главарь, видя, что его люди беспрепятственно пропускают нас к баррикаде. Видимо, потери его вшивого отряда были не в пример больше, нежели обычно. Поэтому и часть разбойников была растеряна и деморализована. «Быстрее! Закройте его!» — кричит Кузьма, первым бросаясь ко мне. Толчок в плечо, и я падаю. Легкий озноб прошел по телу. Слышу топот ног за спиной. «А это же свои!» «Что такое? Почему я не могу идти? Может, зацепился?» «Нет, ноги свободны». Попрошала сам себя, не понимая, почему. Я не могу преодолеть последние метры до баррикады. Да и голова стала в десятки раз тяжелее. Сила почему-то стала вытекать из моего организма, словно весенний полноводный ручей с верхушки холма. Но я не успел упасть на колени, четыре руки подхватили меня и перенесли за стволы деревьев. Последнее, что слышу, — радостные крики со стороны разбойников, сменившиеся хрипом и звоном клинков. «Кажется, все», — наконец понял я.